Глава третья. Ник. Нам с Кариной выпало еще 4 дня спокойного путешествия по почти безлюдным землям. Честно говоря, было приятно не думать о проблемах, ожидающих нас в будущем. Поэтому я особо и не торопился. Карина, кстати, тоже. Она, как и я, просто наслаждалась свободой, тишиной, радовалась солнцу, ветру, нетронутой человеком природе. Оборотни указали нам направление, где располагался ближайший город, только он все равно был далековато. Выходка с ядом староста деревни мне была понятна, хотя и казалась глупой. А ну как рассердившийся архей, оставшийся в живых, вернется да покарает, а чародейка, если взъярится. С другой стороны, слишком долго они жили спокойно, а мы разрушили веками устоявшийся баланс их жизни. Ведь неизвестно, что мы можем предпринять, рассказать о них или еще что-то сделать. В таких условиях поступок старосты казался отчаянной попыткой сохранить статус-кво. Впрочем, мне было все равно. Я быстро выбросил оборотней из головы, хотя, сказать по правде, подобные существа вызывали изумление. В том, что это искусственные создания, я ни секунды не сомневался. На это прямо указывало многое. И способность не выродиться в замкнутом и не слишком большом обществе, и генетический механизм поддержания популяции на примерно одном уровне, и то, как сформирована и функционирует сдвоенная информструктура. Зачем их создал Дронт, а больше вроде кандидатов нет, я не знал. Для эксперимента? Просто проверить свои силы? А где тогда неудачные результаты других подобных опытов? Вымерли? Кто знает. Наше спокойное путешествие дало мне возможность реализовать несколько задумок. Подтянуть себя как мага в некоторых аспектах. В первую очередь, я окончательно разобрался с жезлами искусников, прихваченными в Кордосе. В целом ничего особенного, за исключением пары моментов. И эта пара моментов была очень увесистой. Самое интересное, что там было. Механизм, который почти всегда мог свернуть любое плетение в микроформу, а потом практически мгновенно развернуть обратно. Существовал небольшой процент неудач, связанных со сложностью плетений или особенностью их функционирования, когда изменение формы их разрушало, но в целом почти все они выдерживали такое надругательство над собой. Причем неважно, с помощью какой магии сделано плетение, огненной, земной или смешанной. Местные плетения не имеют ярко выраженного деления по стихиям, поэтому и оборудование у искусников универсальное, поддерживает все форматы. Только с инфомагией этот архиватор в том виде, как он есть сейчас, работать не может, но доработать его труда не составит. Второй механизм – эдакий копир для плетений, что-то типа генератора, который по существующей заготовке собирает ее копию, причем быстро. Сначала меня эта штука не впечатлила, так как я сам могу делать то же самое. Но подумав, сообразил, что не прав. Дело в том, что мне приходилось для каждого своего плетения, если нужно было, чтобы оно создавалось как бы само, делать отдельный генератор. А искусники умудрились создать универсальное динамическое средство, причем работало оно шустро. От сложности, конечно, скорость копирования зависит, но задержка в пару секунд на самых тяжелых плетениях – весьма хороший результат. Самый простой жезл во время экспериментов я сломал, пришлось его выбросить. Зато второй жезл решил использовать для хранения разных полезных штучек. Одной из них стал полностью магический дом. В принципе, ничто не мешало его и раньше сделать, но эта задача казалась мне немного сложной, пока в нашем путешествии я не отработал разные моменты. Целиком плетение дома в искусную волшебную палочку запихнуть не удалось. Как раз тот случай, когда архиватор все ломал. Пришлось раздробить конструкцию на много отдельных кусков, которые сами стыковались друг с другом в процессе разворачивания, благо опыт подобного творчества есть. Выглядело это так. Втыкаешь жезл в землю и активируешь, не забыв отойти подальше, а то травмы разной степени тяжести обеспечены. А дальше как в сказке. Воздух едва заметно мутнеет, разворачиваются силовые плоскости, появляется каркас дома, крыша. Далее на все это натягиваются иллюзии. Красивая черепица, текстура на стены, рамы с резными ставнями в окошках. Остальное не видно. Действие происходит внутри дома. Формируется внутренняя обстановка в двух комнатах. В первой кровать, стол, стулья, камин. На стенах пейзажи в золоченых рамах, случайным образом из десятка. Во второй комнате, меньшей по размеру, мелкая, на двоих, купальня, унитаз, стены под дерево. Вниз по отлаженной технологии пробивается труба с насосом, которая поставляет воду в дом. Тут, конечно, пришлось дополнительно поработать, научиться автоматом определять, до какой глубины копать. В принципе, и здесь могут быть сложности. Или каменные пласты, или очень глубокое залегание водоносных слоев, или вообще их отсутствие. Поэтому срабатывало через раз. Но с этим я решил побороться потом, так как пока это не актуально. На нашем пути все равно вода была на той или иной глубине. А небольшое ручное вмешательство, так сказать, постподстройка, не сильно напрягало. А каменные пласты моими трубами хоть и с трудом, но пробивались. И Карина, и я были довольны. Надоело идти, сделал домик и отдыхай в нем. Как вспомню первые дни путешествия, когда я боролся с рельефом местности, выравнивая площадку для отдыха, так вздрогну. По сути, люди нам вовсе не нужны. Но все же мы решили сначала наведаться в город, узнать обстановку и выяснить, как лучше пробиться в Арабос, а потом уж напрямую двигать к цели. Не обошлось и без курьезов. Первый тестовый дом под порывом ветра просто унесло. Дом ведь не шибко тяжелый, скорее даже очень легкий, а закрепить его я не догадался. В общем, на первый взгляд ничего сложного с моими умениями, но как оно обычно бывает... Мелкие доводки и отладка занимают чуть ли не больше времени, чем первоначальное создание каркаса системы. Так что пару дней я почти не выходил из разогнанного состояния мозговой активности. Зато потом всласть отоспался на мягкой кровати в своем коттедже, притулившемся в небольшой роще. Даже уходить не хотелось. Но мы с Кариной взяли себе маленький отпуск, отдохнули в тиши. Кстати, потом я оборудовал дом сигнальной системой, которая контролировала как окружающую местность в радиусе полукилометра, так и сами апартаменты на случай, если придется ненадолго отлучиться. С видеомониторингом пока справлялась Карина через конструкты, но я собирался в ближайшее время решить проблему и на магическом уровне. По пути нам попалась небольшая деревенька, меньше, чем у оборотней, так хутор на десяток домов. Люди тут жили не зашуганные, но тихие. В Карине они сразу признали аристократку или дворянку. Это они определили не по платью, довольно простому, а по осанке, внешнему виду и поведению. Я же, видимо, по их понятиям, почему-то не подошел под этот класс. Наверное, связано это с тем, что шел с оружием и шестом, таща на себе наши вещи. Перед местными решили не показывать сразу, что мы чародеи-маги. Я даже обиделся маленько. Значит, простое платье не помешало им догадаться, что Карина дворянка, а то, что я несу барахло за плечами, помешало. Но потом плюнул. Так даже лучше. Путешествует девушка, а ее сопровождает охранник. Вопрос, почему в таком платье, почему пешком, почему в таком месте, не задавался. И, кажется, даже не осознавался ими. А ситуация воспринималась как данность. Значит, на то есть нужда. И не их ума разума дело, каковы причины. А зашли мы в деревню, чтобы прикупить хлебобулочных изделий. Подарки оборотни уже частично съелись, частично потеряли свои вкусовые качества. Хозяин этой, как оказалось, большой семьи, живущей на отшибе, постоянно кланясь, поинтересовался, чем может нам услужить. «Нам нужны продукты и лошади», — ровным голосом сообщила Карина, глядя поверх головы мужика. Мы уже договорились о ролях, и она вполне профессионально играла в свою. «О еде не беспокойтесь, господа», — слегка шепелявя ответил фермер. «А вот с лошадьми не получится. У нас-то их всего 10, да все по хозяйству пристроены. Простите, господа, но никак не можно отдать лошадей. Пропадем без них, как есть пропадем». Карина смерила взглядом храбреца от нечесанной макушки до стоптанных старых сапог. «До города далеко?» «Так ежели пешком пара дней, если поспешать», — глядя в землю, ответил мужик. «Врет, как сивый мерин, а лошадок своих же мотят. Значит, все 4 дня топать», — тут же определил я. Ловить мужика я не стал, просто отметил для себя, глянув на свою спутницу. Она поняла или нет. Тем временем зрителей прибавилось. Из дома слегка испуганно выглядывала молодуха. Пацан лет 10 притаился в кустах. В воротах соседнего дома стоял хмурый мужчина, помоложе этого, может, даже сын. «В городе бываете?» — продолжила расспросы Карина. «Каждую седмицу, как не бывать. Я заплачу за лошадей сколько нужно. В городе их оставим. Скажешь, у кого. Потом заберешь». Взгляд мужчины повеселел. Видно было, что он уже прикидывает, сколько запросить, чтобы срубить побольше, облапошив богатеньких путешественников. «А может, тогда и я с вами поеду, и лошадок сразу заберу», — озвучил он свою мысль, явно не доверяя нам. «Как будто мы обманем и оставим себе его ломовых коляч». В общем, решил нас проконтролировать. Карина мельком глянула на меня, я отрицательно качнул головой. Мне совсем не улыбалось несколько дней терпеть рядом с собой постороннего. Нет, я ничего против него не имею, просто он мне слегка неприятен, да и привык я к одиночеству в пути. Карина не считается. «Нет, мы сами поедем». Мужик понурил голову, но возражать не решился. «А пока сообрази нам еды в дорогу, только хорошо сообрази, за провиант отдельно заплачу. И смотри мне...» Карина грозно зыркнула на мужичонку. «Ежели что подсунешь порченное, не поленюсь прислать своего охранника обратно отблагодарить». Она кивнула на меня. Я в соответствии со своей ролью криво усмехнулся, нагнулся и ударил кулаком по центру большого пня. Пень уже давно лежал под солнцем и был из твердой древесины, так что крепостью не сильно отличался от камня. Такой не всяким топором возьмешь. Однако от моего удара он развалился на одинаковые треугольные поленья. Мужик раскрыл рот и некоторое время таращился на чудо дровосека. А потом резко повернулся к дому и закричал. «Мрылька, быстро накрой стол и в дорогу собери лучшего!» Потом повернулся к нам. «Откушайте перед дорогой, а может, заночуйте?» «Нет, мы не устали», — покачала головой Карина. «Действительно, была только середина дня. Мы еще свежи и бодры, но поесть не отказались. Поэтому спустя некоторое время под деревом, похожим на яблоню, был накрыт стол, за которым, видимо, семья этого крестьянина любила сиживать. Мы с Кариной с удовольствием накинулись на свежий хлеб, зелень, жареных кур и, видимо, оставшуюся с предыдущего дня часть жареной туши какого-то животного. Вкус напоминал свинину. Уплетая мясо, я с тоской вспоминал картошечку. Чего-чего, а ее мне порой не хватает. Но вообще неплохо живут тут люди. Опять же, мясцо не переводится. Насколько я знаю историю, крестьяне на Руси не часто могли себя побаловать этим блюдом. Во время обеда Карина ненавязчиво расспрашивала мужичка, который назвался Рокотом, о житье-бытие. Тот, очевидно, не привыкший к такому обществу, сначала отвечал скованно, но в конце концов разговорился. «Арфика. Дальнее захолустье. Пустоши. Зона шириной лиг 150 между Арфикой и Арабосом, где практически ничего не растет и нет никаких ресурсов. Для государства эти территории интереса не представляют. Сосед под боком такой, что если захочет, отберет, как не охраняй. По этой причине пригляд за этой землей малый. Арабосу и вовсе на Арфику покласть с высокой колокольни. Взять нечего, взаимовыгодно торговать тоже нечем. Дальше в центральных районах Арфики хорошие земли и урожаи там снимают неплохие, но выращенного хватает только на внутренний рынок. Местного короля жаба душила каждый раз, когда он смотрел на бесхозные территории, и однажды он придумал давать вольную крестьянам, которые согласятся тут жить, вести хозяйство, сеять, жать. Практически никаких ограничений нет, даже налог всего лишь половину урожая. Да еще в первый год не пожадничал король, заплатил нескольким чародеям из Арабоса, чтобы они обработали поля. Много те запросили, да справно проработали. Земли, пропитанные чародейскими заклятиями, стали давать урожай. На 3 года хватило, потом чары стали выдыхаться. К тому времени уже много семей приехало. Распахали делянки, обустроились. Эта бодяга длится уже около 20 лет. Потихоньку люди приспособились, несмотря на нестабильные урожаи. То много родит земля, то почти совсем ничего. В общем, каменистая пустыня потихоньку снова вступает в свои права, преодолевая сопротивление местных. Одно хорошо. Территории эти принадлежат королю, а не прочей знати. И он хоть и махнул уже рукой на свою давнюю задумку, не тревожит устоявшееся положение. Тем более, что кое-какая прибыль все же есть. Рядом для надзора за землей заложили город с красивым названием Торфея, а точнее присвоили деревне покрупнее статус города и снабдили всем необходимым в виде мэра, чиновников и гарнизона. Чтобы было кому лихих людишек погонять, налоги собрать, другую половину урожая купить по фиксированным ценам. Опять же, из столицы инспекции регулярно наведываются, сборщиков проверяют. Так что те сильно не наглеют, рокот доволен. «Странно, земля-то нормальная, не выдержал я. Почти чернозем? Откуда у него урожай-то?» Фермер снисходительно глянул на меня, потом задумался и почесал бороду. «Говорят, тут в стародавние времена были сильные войны. Чьи чародейские, чьи архейские, то мне неведомо. Но с тех пор сколько веков прошло, а растет тут все плохо. А может, сказки все это? Жуковки тут живут и сжирают все на корню. Сидят в земле, годами без пропитания спят. А как что вырастет, вылазят и едят. Иногда не вылазят. Никто не знает почему. 20 лет тому назад совсем хорошо было. Это значит, как токма чародеи поработали. А в прошлом годе тоже было тихо. И об этом годе вроде собиралось быть хорошо. Да вот на медне на поле я жуковку увидел. Мертвую, но все равно знак плохой», — грустно сказал Рокот. Снова почесал бороду, глотнул из стакана и продолжил. «Спасаемся старыми запасами, значит. Фруктовые деревья жуковки не трогают, только на них не заработаешь. Плоды хранятся мало. Надо быстро собирать урожай, а рук-то не хватает. Пшеницу-то да гречу сподручней собирать». Мужик замолчал. Вопросы у нас кончились, и Рокот, посидев в тишине 5 минут, и спросил разрешения заняться делами. А после милостивого кивка Карины куда-то ушел. «Пойдем посмотрим?» — спросила она, глядя на меня. «Поля?» «Ага», — кивнула девушка. «Хочу взглянуть, что там наши начародействовали. Ну и вообще понять, в чем проблема. Хотя я давно чувствую проклятие, наложенное на местность, но очень слабое. Может, на поле оно будет посильнее?» «Мне самому интересно», — согласился я. Оставив вещи рядом со столом и не заходя в дом, мы вышли со двора. Я поманил пальцем пацана, что все время за нами шпионил. Тот, поняв, что зовут именно его, сначала дернулся убежать, но любопытство превысило боязнь, и он как-то боком, мелко семеня ногами, подошел. «Как зовут?» — спросил я, улыбнувшись. «Козя», — хмуро ответил мальчишка. Лет ему было около 10, и выглядел он как обычный пацан его возраста. Чумазая морда, царапина где только можно, на щеках, руках и коленях. Сам босой. Штанишки, аккуратно обрезанные в районе колен, домотканная рубаха с отцовского плеча подпоясана на манер кафтана обрезком веревки. «Далеко ближайшее пшеничное поле?» «Да не», — помотал он головой. «Но греча ближе, аккурат за домами начинается». Парнишка махнул рукой куда-то в сторону, обозначив направление. «Ну, видишь, что ли?» Я протянул ему камешек, вокруг которого летали мелкие искорки. Простейшая иллюзия, но пацан от нее пришел в восторг и всю дорогу игрался с подарком. Идти и вправду было недалеко, 10 минут мы дошли. Карина медленно пошла по ниве, раскинув руки в стороны и касаясь ладонями верхушек растений. Я же тронул мальчишку за плечо. «Козя, найди мне жуковку». «Это не опасно?» «Не, клешни-то на рту у них, ого-го какие!» Пацан развел руки в стороны, показывая размер. «Только они не больно кусаются». Я усмехнулся. Если он прав, то жуковки размером с хорошего коня и мальчишек типа нашего сопровождающего должны глотать не жуя. Впрочем, воображение у Кози было как у нормального рыбака. Ого-го оказалось все же поменьше. Жуковка с мизинец взрослого человека. И действительно, жук с жуком. Только ярко-красные с черными полосками по спине. Крылья, если и есть, то атрофированные до нельзя. Жвала, которые пацан назвал клешнями во рту, действительно большие относительно тела. Но ничего особенного. Образец вел себя вяло, апатично перебирал лапками и временами раскрывал и закрывал ротовой аппарат, то ли пытаясь меня цапнуть, то ли просто для профилактики. Не углядев ничего интересного обычным зрением, я переключился на инфомагическое. И тут меня ждал сюрприз. Хмыкнув, я привычно разогнал сознание и погрузился в исследование. А когда вынырнул обратно, рядом со мной уже стояла Карина, вопросительно глядя на меня. «Ну что?» — спросил я. «Довольно простое проклятие, но очень сильное», — отчиталась подруга. «Вернее, раньше было сильным, сейчас действительно почти выдохлось. Вообще-то от него все насекомые должны были убраться отсюда подальше, но почему-то на этих», — она кивнула на жуковку в моей руке, — «не подействовало». «Да», — согласился я. «Проклятие лишь погрузило их в сон. Забавно, сотни лет прошли, а они все живы. Изначально это действительно были обычные жуки, но потом их изменили мехи, чтобы уничтожать все живое. Буквально через поколение эта установка деградировала, хотя и не исчезла совсем. Теперь жуковки реагируют лишь на растения, причем только в том случае, если растительной биомассы поблизости много, как, например, на этом поле. Я широким жестом охватил гречиху, стебли, которые мирно покачивались на ветру, не подозревая о скором нашествии прожорливых насекомых. Живут долго за счет того, что периодически впадают в спячку, проснутся, слопают все вокруг, отложат личинки и снова в спячку. Но это редко происходит, иначе тут было бы не протолкнуться от них. Чаще просто спят в земле. Ты что-то говорила про химер? Якобы ваш брат любит ставить такие эксперименты над всякой живностью. Карина задумалась на секунду, потом отрицательно тряхнула головой. «Вряд ли. Никогда про таких не слышала. Да и не дают химеры потомства. А ты говоришь, что они нормально размножаются». Помолчав еще мгновение, она добавила. «Если, как ты утверждаешь, прошли сотни лет, значит, точно не мы. В те времена только колдуны были, и химероводства не было, и в помине. Что будем делать?» — сменила она тему и потрепала козю по голове. Тот смотрел на нас, раскрыв рот и развесив свои лопоухие уши. «А надо что-то делать?» — спросил я. «Живут люди и живут. Как-то справляются с трудностями. Если убрать проблемы, это неизбежно рано или поздно приведет к изменению положения людей, живущих тут. Набегут проверяющие, приближенные к королю люди, чиновники. Или просто богатеи захапают землю. Да и арабосу вряд ли понравится, что у границы стало так шумно». «Не знаю», — вздохнула Карина. «Господин прав, не надо ничего делать!» Из-за кустов вышел Рокот и низко поклонился мне. Признал, что я не простой охранник. Мы с Кариной медленно повернулись. Разумеется, его появление не стало для нас сюрпризом. Маги мы или нет? «Не надо так, не надо», — согласился я. «Только вот в чем дело. Со временем наложенное на поля чародейство совсем выдохнется, и жуковки будут лезть постоянно. Вряд ли вы вообще будете снимать урожай». «Сколько?» Этот вопрос я уже адресовал чародейке, повернувшись к ней. «Несколько лет еще продержится», — прикинула девушка, время действия проклятия. «Что же делать?» — пригорюнился фермер и из-под лобья глянул на забытого всеми козю. Тот правильно понял беззвучный приказ и, сверкая пятками, припустил домой. «Я помогу тебе, а ты мне. Вот скажи, Рокот». Я взял мужичка под локоть. «Ты здешние земли хорошо знаешь?» «Стада не держу, некогда мне по округе шастать. Но что люди сказывали, помню. А что?» Мужик заинтересованно посмотрел на меня. «Одно место еще. Необычное. К югу отсюда». «Да какое?» Рокот нахмурился, пытаясь представить необычное место. «А я и сам не знал, что там, чтобы как-то его описать». В свое время умник отметил на карте несколько координат, где Дронт оставил свое наследство. В пустошах как раз была такая точка. Однако столько времени прошло, что там было и что есть сейчас. Так-то я могу и сам поискать, но все же разрешение у моей карты так себе. Район-то определю, а потом буду нарезать круги в поисках. И хотелось бы заранее узнать, что там. Может, у Дронта в том месте загородный домик был, и теперь от него даже следа не осталось. Или клад зарыт, километров на 10 в глубину. Я развел руками и улыбнулся. Необычное. Может, развалины какие, или просто полянка посреди рощи с дурной славой, или валун из нездешнего камня. На юге речка течет. Так вот, отсюда до места той же дорогой примерно 2/3 пути получается. Точнее, я при всем желании не мог объяснить. «Далеко», — пожаловался Рокот. «Мы до туда не ходили. Нечего там делать. Как будто ничего там нет. Но можно поспрашивать». «Поспрашивай», — милостиво кивнул я. «А потом мне хотелось бы узнать про пути дорожки в Рабос. Про все возможные». Последние два слова я многозначительно выделил тоном. «Откуда же нам знать про все?» — искренне вытаращил глаза мой собеседник. Я вздохнул. Подумываю посетить Арабос, вот и хочу узнать, где, когда и как это лучше сделать. Наверняка тут есть люди, которые могут помочь. Если не провести, так хоть подсказать. Мужик вильнул глазами, но почти сразу невинно посмотрел на меня. Может и есть. Уж ты найди, постарайся, попросил я, а про себя хмыкнул. Такие люди есть. Может, даже сам Рокот, кто знает. Жизнь диктует людям свои правила, которые зачастую отличаются от законов, определенных государством. Еще мой дед, помню, совершенно искренне удивлялся, как же можно жить на реке и не ставить сети. И плевать ему было на Конституцию. «Теперь моя очередь помочь тебе», — начал я говорить в полголоса, нагнетая таинственность. «Вас же хоть иногда посещают проверяющие?» Мужик кивнул. «Вот и хорошо. Я сделаю вам амулеты по количеству посевных полей. Могу и больше, сам скажешь, сколько. Там будет два режима работы». «Чего?» — не понял Рокот. «Говорю, амулет будет работать и так, и эдак. Захочешь, он усыпит всех жуковок. А надумаешь, наоборот, их всех перебудет, чтобы повылазили». «А это зачем?» — выпучил глаза фермер и аж бородой затряс. Наверное, представил, как своими руками скармливает весь урожай ордам красных вредителей. «Ну вот смотри, ставишь амулеты на поля. Жуковок нет, богатый урожай. Будут ехать проверяющие, а ты ведь заранее знаешь, когда их ждать. Вот и хорошо. Значит, сам смотришь, на каких полях по-другому амулет включить. Жуковки вылезут, проверяющие их увидят, и в торфей доложат, что все как всегда плохо. Мол, все в порядке, все как обычно. А ты потом обратно амулет переключишь, жуковки снова зароются и спать будут. Ну, съедят, конечно, кое-что, но вряд ли за день успеет все». «Справно задумано», — почесывая бороду, сказал Рокот. «Только вот не пойму я, в чем тебе выгода? Амулеты дорогие, чародей дорогие, ничего такого у меня, чем расплатиться, нет? Место твое, может, и не сыщем, больно непонятно описываешь. За границу перевесть? Так не стоит-то таких деньжищ. Ежели через горы тихонько прошмыгнуть хочешь, так туда обычно за десяток серебрушек можно найти проводника. А коли ходить да лазать не хочется, так прямо по караванной дороге ехать можно. И на границе договориться, дабы вопросов не задавали и в бумаге не вписывали». «Так правда, дорого станется, но все равно дешевле, ежели, конечно, вас не ищут». Озвучив свою мысль, мужичок подозрительно уставился на меня. «Ну, ищут, не ищут». «То дело десятое и далекое, тебе никак не касается». Я махнул рукой, и довольно толстая ветка дерева, под которым мы только что прошли, упала на землю, срезанная начисто. Фермер обернулся и помрачнел. «Впрочем, ненадолго. Угроз от меня никаких нет». «Одна прибыль предлагается, а нравы тут, как я сказал, пограничные». «Только знаешь ведь, одному и серебрушка выгода, а кому и золотой в убыток. Да и стоят чародеи, и амулеты дорого, поэтому как налоги с этого платить надо, да жадность многих к злату обуревает». Я хитро ухмыльнулся, мол, сам думай, то ли налог за работу мы не собираемся платить, то ли не жадные, то ли еще что. «Мы с моей девушкой съездим в Торфею, глянуть кое-что надо». После того, как я сказал про Карину, что она моя девушка, Рокот явно сильнее зауважал меня. «Дашь нам лошадей, как обещал, за обещанную сумму. Перед отъездом я передам тебе амулеты, научу ими пользоваться». Мужик кивнул. «Хорошо, скажем, через неделю мы подъедем сюда или куда скажешь, и там нас должен ждать человек, который нам все расскажет и проводит. Если не придем, пусть 3 дня ждет, да домой едет, если не появимся». Но только когда пойдем через границу, чтобы ни с этой стороны, ни с той никто не заметил, что мы прошли. Такое возможно? Рокот снова кивнул, но тут же спохватился. «Не знаю, надо поговорить». Я усмехнулся про себя, а вслух сказал: «Поговори, проводнику отдельно заплачу». «Не надо, ежели про амулеты, правда, не надо платить». «Как скажешь, по рукам». Рокот серьезно посмотрел на меня, почесал бороду, тяжело вздохнул и пожал мою ладонь. «Не сильно жирно будет для них?» — спросила Карина, когда мы устроились в фермерской избушке. Я делать амулеты, она страдать от безделья. «Планы изменились. В город мы поедем завтра. Ночевать будем в своем коттедже, который я ближе к вечеру поставлю в саду. В доме Рокота хоть и чисто, но на мой избалованный вкус — слишком убого, да и стеснять хозяев я не хотел». «Жирновато», — — согласился я, откладывая в сторону очередную медную монетку, в которую внедрял плетение по управлению жуковками. «Оно было совсем простое, мне даже не понадобилось ничего изобретать. Как я говорил, невидимая сущность насекомых оказалась интересной. Налицо явное внешнее вмешательство, причем их создатели однозначно делали это опосредованно, а не через информструктуры». Иначе они бы не допустили некоторые ярко выраженные косяки, которые теперь мозолили мне глаза. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно работать, не видя первоисточник, основываясь лишь на следствии. Хотя и в моем мире врачи ставят диагноз по результатам мутной фотографии УЗИ или рентгена. Но все равно, идея экспериментировать над живым организмом вот так, с заднего хода, лично меня смущает, ведь последствия могут быть самые непредсказуемые. Тем не менее, результаты впечатляют. Хорошенько изучив информструктуру насекомых, я понял, что изначально они были управляемыми. Этот механизм остался, и мне оставалось лишь активировать его. То есть мне нужно просто подобрать сигнал, передающийся, кстати, в чистом магическом поле, что нас окружает. Никакой кодировки, к счастью, нет, да и жучки не тянут на орудие возмездия. Так, неприятный, досадный, отвлекающий внимание врага фактор. Видимо, это еще архейское наследство. Явно делали в попыхах, но результат крайне интересный. В особенности с учетом долгоиграющих последствий. Чародеи же, когда ставили свое проклятие, воздействовали на другие, чисто природные органы насекомых, которые мехи не убирали. Вот и получилось так, что как только проклятие стало слабее, снова включилась основная программа. Правда, за прошедшие века жучки мутировали, а по сути у них разрушились некоторые связи, изначально отвечавшие за наводку и смысл жизни, что и позволило местным жителям с горем пополам освоить эти территории. Я с неудовольствием покрутил в пальцах монетку. Хреново держит магию. Пришлось ставить насосы, чтобы тянуть энергию из окружающей среды. Без накопителя плохо, но пусть будет так. Хотя я про себя хмыкнул и снова взялся за ранее обработанные монетки. Убрал плетение и внедрил инфомагические, выполняющие ту же функцию. Теперь хрен кто разберется. Даже если поймут, что местные что-то крутят, никакой искусник ничего не найдет. Ну, разве что по магическим флюктуациям. Тот пресловутый радиосигнал. Но тогда же лучше. Всю голову себе сломают. Но, не дождавшись моего ответа, подала голос Карина, взяв в руку монетку и пытаясь разобраться, что я делаю. Не догадалась еще? Я быстро глянул на девушку. Смотри, крестьяне. Да какие это крестьяне? Самые натуральные кулаки. Кулаки? «Забудь», — отмахнулся я. «Так вот, они поставляют зерно в город. Половину отдают за налоги, половину продают по фиксированным ценам. То есть полностью подконтрольны властям. Так какой смысл им иметь такие амулеты?» «Думаешь, куда-то на сторону продают?» — подняла брови девушка. «Угу. И догадайся, куда?» «Арабос», — еще больше удивилась Карина. «Есть другие варианты?» «Пожалуй, нет». Чародейка немного помолчала и вдруг спросила: «Но какой смысл? У нас урожаи хорошие, незачем везти из-за границы». «Ну почему же?» – пожал я плечами. «Если цены не задирать, то вполне можно сбыть товары и у вас, тем более что в этом случае они работают чисто на свой карман и не жадничают, а объемы поставок не настолько большие, чтобы сильно влиять на цены и зажимать местных производителей». «Не удивлюсь, если они поставляют свои излишки в пару деревенек на вашей стране и больше ни с кем не имеют дел. Ну или связи какие с перекупщиками наладили. В общем, нам это не важно». «А почему просто не продают излишки в городе?» «Ты прям как маленькая», — я наигранно покачал головой. «Да все по той же причине, чтобы не думали, будто им тут легко живется. С богатых и спрос выше, особенно никак не защищенных законодательно. То, что Рокот рассказал, так не закон даже». Поменять ситуацию можно одним росчерком пера, и даже в обход короля, хотя тут и могут быть некоторые сложности, поэтому местным невыгодно, чтобы о них помнили или обращали на них внимание. А жить-то хорошо хочется всем. «Так ты ради меня стараешься? Для Рабоса?» «Ну, — протянул я и ухмыльнулся, — скорее мне просто интересно. Да и просто забавно посмотреть, что получится. Есть лодка, плывущая по реке. Она слегка качается, скоро перевернется. Что будет, если ее слегка придержать и сказать тем, кто на веслах, что их ждет? Ведь на самом деле, через несколько лет тут вряд ли что можно будет вырастить. А так у ребят появился шанс контролировать свою жизнь. Смогут ли они правильно им воспользоваться? Карина задумчиво, глядя на меня, откинулась на стуле и надолго замолчала. «Не боишься, что продадут нас?» «Не-а», я снова ухмыльнулся. «Я контролирую ситуацию и знаю, с кем, когда и о чем переговорил наш фермер и куда отправил своего сына. Так что все будет путем». «А что за место такое, про которое ты все твердишь? Что ты ищешь?» Я подошел к окну и долго смотрел в небо. «Ладно, ты что-нибудь знаешь о цивилизациях, которые здесь были в древности? Старые карты, может быть, книги, артефакты из раскопков?» Я повернулся к девушке. «Ну да», — спокойно ответила Карина. «И у нас, и в Кордосе, да в общем-то, во всех странах их ищут и дают за них хорошие деньги. Находят, правда, нечасто. А что? Архея?» «Да». «Вот, я знаю, что где-то там, как раз между Арфикой и Арабосом, есть одно место, очень старое. Одно из таких мест, где что-то еще осталось, еще до археев». «Ты вспомнил?» — Карина намекнула на мою потерю памяти. «Не все, только вот это. Про старые места, где есть что-то интересное лично для меня». «Ты ради них?» — Карина споткнулась, подыскивая подходящее слово. «Прибыл на наш материк? Или уже здесь узнал?» Задав этот невинный вопрос, девушка навострила уши. Я просто физически почувствовал ее напряжение. «Знал давно. Попалась мне в руки одна старинная карта. Но о своих целях, так же, как о самом прибытии, вы ничего сказать не могу. Самому интересно». Я виновато развел руками и улыбнулся, показывая, что расспрашивать дальше бесполезно. «Но в город-то нам зачем?» «Точно, где находится это место, я не знаю. На местного краеведа, которого нам отыщет Рокот, надежды, честно говоря, мало. Столько лет, да что лет, веков прошло. Может, там сейчас голые степи, даже холма нет, и глубоко-глубоко копать надо. Возможно, в городе что-то смогут подсказать, или услышим какие-то легенды, разговоры, да и просто смена обстановки. Не сидеть же здесь неделю». «Что-то у меня плохие предчувствия насчет города». Я внимательно посмотрел на Карину. «Это чародейское предсказание?» «Нет, я не вижу будущее, но на душе как-то неспокойно. Наверное, просто отвыкла от людей и больших поселений». «Не беспокойся», — ободряюще улыбнулся я. «Мы достаточно сильны, чтобы снести этот город до основания. Согласись, как-то странно провести в стране много дней и не посетить ни одного города. Хочу осмотреться. Еще надо же куда-то девать вот это». Я погладил кошелек с золотишком. «Или мы зря его на себе от самого Маркина тащим?» Карина лишь кивнула и надолго замолчала. Я же вернулся к своей работе. Торфей располагалась на границе между проклятыми территориями, то есть теми, на которых хозяйничали жуковки, и безопасными. Поэтому на подходах к городу уже встречалась довольно буйная растительность. По какой-то причине жуковки не покидали ареал своего проживания, причем четко очерченный. Это было особенно хорошо видно по ровной, будто по линейке, проведенной полосе небольшого леса, за которым, собственно, и располагался город. Торфея с воздуха была похожа на колбасу, чем отличалась от подавляющего большинства людских поселений, растущих сразу во все стороны. С одного бока ее экспансию сдерживала не широкая, но глубокая и бурная речка, с другого бока дома жителей подпирал этот лес. Его запрещалось вырубать местными законами. Деревня, что раньше была здесь с момента изменения своего статуса, 20 лет назад, сильно разрослась, вытягиваясь по берегу на несколько километров. Домишки в большинстве своем остались все те же, деревянные избы с огородиками вокруг. Только ближе к центральной улице наметилось изменение архитектурного стиля в сторону каменных двух-трехэтажек с лабиринтом узеньких улочек-проходов. По словам Рокота, в городе сейчас насчитывалось несколько тысяч жителей, что по местным, пограничным меркам весьма внушительно. Вообще-то Орфея, несмотря на свое как будто неудачное расположение, явно не бедствовала. Отгремевшая 20 лет назад война между великими империями Арфику не затронула. Город растет и развивается, климат мягкий, денежки поступают исправно, чиновничий аппарат еще не прогнил. Впечатление у меня сложилось хорошее. Защитной стены как таковой нет, однажды попасть внутрь не так-то просто. Въехать в город можно только с торцов, и эти узкие бутылочные горлышки оказались застроены зданиями муниципалитета. Я смог определить только казарму и контрольно-пропускной пункт. Впрочем, меня это мало интересовало. Такая расстановка никоим образом не защищала от проникновения нелегалов, но позволяла исправно отслеживать перемещение добропорядочных граждан, кто что сколько и куда привез или вывез. Наверное, еще и налог с купцов берут за проезд. С одного конца в город въезжают жители проклятых земель, а с другой, которая обращена в сторону центральных районов Арфики, заворачивают в поисках ночлега всевозможные путешественники. В последние годы по причине удобного с географической точки зрения расположения и недавно проложенной хорошей дороги, Торфея стала привлекательным транзитным местом для людей, перемещающихся по юго-востоку страны. Так что наше с Кариной появление вряд ли кого заинтересует. Все это я узнал от Рокота, а теперь смог убедиться лично. Увы, кое-какие вопросы остались. Фермер, как только получил от меня амулеты и проверил их в деле, расплылся в глупой улыбке и стал вести себя слегка заторможенно, отвечая не впопад. Видимо, зациклился на подсчете брышей, которые сулили ему мои игрушки. Как я уже сказал, сам город мне понравился. Своим духом свободы и непорочности, если так можно выразиться. Архитектура в основе своей была бестолковой. Деревянные дома перемежались с каменными, строгая планировка отсутствовала как класс, хотя центральная улица имелась в наличии. Именно та, что соединяла противоположные концы города. Мания у них, что ли, так строить города? Ведь деревенька оборотней тоже построена по такому же принципу. Хотя вряд ли. Здесь очень сильное влияние оказывали внешние факторы. Похоже, главная улица единственная, была прямой и относительно широкой. Со всех сторон ее окружали какие-то кривые переулки, закутки, тупички, проходные дворы и прочие красоты беспорядочного и бесконтрольного роста. И тем не менее, каким-то образом это не вызывало неприятия. Может, потому что город содержался в чистоте? Канализация хоть и была наружной, что-то типа выложенных камнями закрытых каналов, но запаха сильного от них не чувствовалось. Даже в самых, казалось бы, темных и непосещаемых подворотнях поработали дворники. Как потом выяснилось, за соблюдение санитарных норм нужно было благодарить не столько сознательность местных жителей, сколько законы и заключенных. Да, тут практиковалась жестокая система наведения порядка, когда за плевок на центральной улице можно было загреметь на 3 дня на исправительные работы, либо по выбору в кутузку на неделю. При этом дерьмо от лошадей, которым плевать на всякие законы, не считалось нарушением, но его исправно убирали те же дворники или жители. При этом за убийство тут часто не карали, если это была самозащита, например, а за разбой просто отсылали на суд в областной центр. Люди в основе своей улыбчивые и радушные, что совершенно не вяжется с моим понятием о пограничном городе, где должны жить жесткие, суровые личности. Да, встречались и хмурые лица, но чаще они принадлежали приезжим. Я даже в шутку высказал подозрение, что в здешней воде, еде или воздухе есть какие-то наркотические вещества. Ведь и сам почувствовал какое-то умиротворение и спокойствие, разлитое в атмосфере, но ничего не обнаружил. Даже если тут и есть какое-то магическое энергетическое поле, до сих пор действующее, кто их знает, этих археев, то никакого вреда от него явно нет. Да и биокомп бы отреагировал, хотя все же, наверное, что-то такое было. Словесная карта Рокота была составлена в лучших традициях Ивана Сусанина. Я понял только, что муниципалитет, как ему и полагается, расположен где-то в центре. Меня интересовала лучшая гостиница, и я все-таки вытряс более-менее внятные ориентиры. К тому же фермер очень старался, чтобы мы не заблудились, переживая за судьбу своих лошадей, которых мы должны были оставить по пути. На входе в город полусонный охранник, опирающийся на копье, буркнул что-то вроде «кто и куда?» и, кажется, даже не услышал нашего ответа, снова погрузившись в полуденную дрему. Однако его беспечность оправдывалась тем, что по улицам двойками постоянно ходили наряды стражи, контролируя обстановку и оберегая дневной сон жителей. Рокот сказал, что достаточно в любом месте города громко закричать, как вскоре появятся блюстители порядка. Врал, поди. Никогда и нигде я не видел представителей этой братии, по сути полицейских, с такой прилежностью выполняющих свои обязанности. Причем они не выпячивали свое служебное положение. Их можно определить только по пикам, которые никто кроме них не носил. А так... Стоит человек и болтает с девушкой или хозяином лавки, а на самом деле просто гуляет по улицам, да еще и деньги за это получает. И даже никаких магических приблуд не носит. Правда, в городе в магическом и чародейском плане стояла тишина. Я ничего подозрительного не заметил. Карина тоже. Нас с нею мимо глаз стражники не пропускали. Но подходить не подходили, спрашивать не спрашивали. Но и мы перестали обращать на них внимание. Вынырнув из очередного переулка, мы, наконец, оказались перед нужной нам таверной. Рокот весьма подробно описал дорогу до нее. Как войдешь в город, ступай вперед. А как поравняешься с домом, супротив которого дерево со сломанной макушкой, ну, там еще камень сбоку лежит, так вот, значится, поворотись вправо и ступай между заборами, попадешь на улочку, обратно вправо надо повернуться и ходи, куда она выведет. «Как упрешься в дом с красной крышей, там мой знакомый живет. Тады налево надо, а у колодезя снова вправо. Да смотри, не перепутай, там еще старый колодец есть, а тебе новый нужен. Ходи, ходи, да только вверх смотри. Там, значится, над входом в один дом кружка нарисована, тебе туда не надо, это для народа попроще. Дальше ступай до дома с покосившимся забором, там еще должен сидеть калека, он всегда там, кинь ему монетку, потом налево иди». И все в таком роде. Так мы и шли около часа, петляя по городу, по дороге дошли до дома, где оставили лошадок, как и договаривались с Рокотом. Потом уже пешочком топали. Оглядевшись, я сплюнул. То-то мне показалось подозрительным, как блеснули глаза фермера, когда он со вкусом описывал путь. Мы снова оказались на центральной улице. И если бы ехали по ней, то до цели добрались бы минут за 10. «Зато город посмотрели», — весело хмыкнула Карина, правильно поняв меня. «Все равно накажу, пободись он мне только», — пообещал я. Двери гостиницы, а на деле обычная таверна с номерами, мягко закрылись за нашими спинами. Увиденное подтвердило отсканированную снаружи картинку. Большой чистый и светлый зал. Само здание каменное, но внутри все обшито деревом. В конце помещения двери в подсобку и на кухню. Рядом с входом лестница на второй этаж, где сдаются комнаты. В зале стояло около 20 столиков, большая часть которых в данный момент пустовала. В ближнем правом углу сидели трое мужчин в походной одежде с мешками под ногами и прислоненным к стене оружием – меч и секира. Ближе к центру два бородача, судя по легким одеяниям, или постояльцы на отдыхе, или местные. Дальше сидела какая-то девушка в довольно богатых одеждах с мужчиной, вооруженным длинным обоюдоострым кинжалом. На нас особого внимания никто не обратил. Разве что один из мужчин, что справа, достал из кармана монокль и внимательно нас оглядел, да та девушка окатила Карину презрительным взглядом и отвернулась. В принципе, верно. Одежонка на нас так себе. Здесь не дремучая деревня, а там, где в чести материальные свидетельства успешности, одной аристократической выправки будет недостаточно, чтобы произвести впечатление. На самом-то деле наши шмотки с учетом укрепления материи на местном рынке должны стоить будь здоров сколько. Плюс в костюм Карины я встроил энергокаркас для защиты от ушибов, которые хоть и легко залечить, но лучше до них не доводить. Так что зря они носы воротят, коль скоро ни черта не соображают. Мне даже слегка обидно стало. Я ведь хорошо нарядил свою девушку. «Обещай, что мы сегодня же сходим к портному или в лавку готовой одежды», процедила сквозь зубы Карина, бросив на ту девушку испепеляющий взгляд. Я не имел ничего против, но, чтобы не привлекать внимания, лишь слегка кивнул. В данный момент мы снова отыгрывали знакомую роль – аристократка-охранник. К нам подскочил то ли хозяин, то ли управляющий, но как умный человек не стал ориентироваться только на наш внешний вид, а со всей вежливостью, но нейтрально спросил. «Что вам угодно? Обед? Комнату?» Я слегка выдвинулся вперед. «Госпожа желает остановиться здесь на несколько дней, но для начала, дабы оценить вашу кухню, она бы не отказалась перекусить в этом, без сомнения, достойном заведении». «Да, я несколько выбился из роли тупого охранника, но где сказано, что сопровождающим леди должен быть только дубина?» Тем не менее, хозяин сначала хотел удостовериться в нашей платежеспособности, опять же, вежливо. «Проживание у нас стоит 10 серебряных в день, сюда включено и питание. За первый день оплата вносится заранее». Он напустил на себя слегка смущенный вид, которому я ничуть не поверил. «Еще после посещения фермера Карина забрала у меня деньги. Охраннику не положено распоряжаться хозяйскими сбережениями. В случае срока там прокатило, а в городе могли возникнуть ненужные вопросы о моем статусе. Теперь же чародейка величественно вытащила из кошеля золотой и, не глядя, кинула его мужчине. Тот, словно кобра, схватил его в воздухе двумя пальцами, продемонстрировав недюжинную сноровку в этом деле. Я почему-то ждал, что он куснет добычу, однако хозяин меня удивил. Выудив из кармана какой-то предмет, он приложил к нему монету. Я уже понял, что это амулет, видимо, определяющий фальшивки, и слегка напрягся. Денежка была еще кордосской чеканки. А что является фальшивкой здесь, кто его знает. Но, похоже, там просто проверялось наличие драгметаллов, так как мужчина удовлетворенно кивнул. Ему совершенно пофиг было, какого года выпуска благородный кругляш и чей светлый лик отчеканен на нем. Было бы интересно посмотреть, как работает амулет. Надо будет глянуть поближе. Наверное, мужчина был в своем праве, но, на мой взгляд, все равно невежливо вышло. Он продемонстрировал нам свое недоверие, хотя мы выглядели лишь слегка потрепаннее тех же мужиков в углу, и здесь встречают по одежке. Надо было допилить динамическую иллюзию, но времени не хватило. Если бы сделал, можно было бы превращать нашу одежду во что угодно, визуально, по крайней мере. Забавно, просто создавать сложные иллюзии я могу легко, а вот чтобы они естественно смотрелись на человеке, пока нет. Хозяин быстро оправдался в наших глазах, подобострастно улыбнувшись и низко поклонившись. «Добро пожаловать в Торфею, госпожа и господин. Выбирайте столик. Сейчас подойдет официантка, и вы сможете сделать заказ. Комната будет готова через полчаса. Меня зовут Джол». Он широко провел рукой в сторону зала. «Желаете сдачу сейчас или по факту?» Карина лишь небрежно отмахнулась, демонстрируя крайнюю степень скуки. Но я заметил, что она косится на нарядную девицу. Чародейка оказалась обыкновенной женщиной. Надо бы забрать у нее деньги, иначе все спустит. А вообще любопытно другое. Непонятно как, но походу в нас сразу определили не местных. Скорее всего, обули с ценой. Неплохо бы разобраться в местной экономике. Что почем, да какой курс золота к серебру. Плотно отобедав, кстати, весьма вкусно, мы поднялись в свою комнату и решили часок отдохнуть. А потом в планах у нас стояло посещение магазинов, ознакомление с обстановкой и так далее. На всякий случай внизу я оставил прослушку, а Карина – наблюдательный конструкт. Правда, пока мы обустраивались, ничего про нас не говорили. А это значит, что и дальше вряд ли будут. Королевство Арфика, город Торфея, Дорникус. Спрятав в карман всевидящий глаз, Дорникус задумчиво посмотрел в сторону окна. Взгляд его скользнул по противоположному дому, задержался на стоящем напротив таверны стражники. Он все пытался вспомнить, что его зацепило в недавних постояльцах. Но мысль не успела сформироваться. Ее спугнул вопрос Кирина. «Что?» — Дорникус довольно часто рассматривал людей через всевидящий глаз. «Редкий амулет, случайно доставшийся им от умершего клиента. Не сказать, что без этой вещи работа охотников за головами не имела смысла, но, несомненно, заметно облегчалась. Особенно если разыскиваемый оказывался искусником или чародеем, что намного опаснее. Первых легче захватить врасплох. Глаз же показывал, имеет ли человек отношение к этой братии или нет. Ведь нередко случалось так, что в сводке на человека не сообщались такие важные детали, и вполне можно было поплатиться головой за свою беспечность. Их команда была опытной и брала заказы даже на чародеев. Правда, и амулетов у них для таких случаев хватало, не с голыми руками шли. Причем в коллекции имелись не только искусные артефакты, но даже архейские. Немало времени, в основном между заказами, команда проводила на рынках, разыскивая полезные штучки, имела связи с чокнутыми археологами, нелегально занимающимися раскопками древних мест или захоронений. Чокнутыми таких людей называли за то, что подобная деятельность без поддержки сильных чародеев или искусников очень часто приводила к смерти, не всегда легкой. Чаще как раз наоборот. И все же находились желающие быстро заработать или те, кто искренне интересовался древностями. Короче, чокнутые, они и есть чокнутые. «Не знаю, надо кое-что уточнить. Вернусь через час». Дорникус встал, прихватил свой меч и вышел из таверны. Кирин проводил его взглядом и повернулся к третьему члену команды, Боркусу. «Что это он?» «Наверное, работа сама упала в руки», не вытаскивая носа из пивной кружки, пробормотал тот. «Придет, расскажет». Дорникус отсутствовал не час, а все три. Кирин и Боркус успели вернуться в свою общую на троих комнату и не спеша стали собирать вещи. Последний их поиск заказанной головы ни к чему не привел. За три месяца они не успели поиздержаться, а если нет результата, то нет и денег. Поэтому пришла пора перебираться в таверну попроще или вообще двигать из этого города. Слабенькую надежду оставлял неожиданный уход Дорникуса, но его напарники не особо верили в такую удачу. Обычно долго и упорно приходится искать клиента, потом еще дольше подбираться, выжидая удобный момент, особенно если это чародей или искусник, и только затем проводить захват. А чтобы вот так вот случайно встретить кого-то из разыскиваемых, слишком большая удача, дабы рассчитывать на нее всерьез. Дорникус внимательно оглядел коридор, запер дверь и достал из кармана кокон тишины. Пока он активировал амулет, положив его посреди комнаты, напарники молча расставили вокруг три стула. Разговор будет приватным, а за пределы невидимого круга не просочится ни один звук. Когда все расселись, Дорникус, прежде чем начать беседу, с легкой улыбкой оглядел своих друзей. Бородатый здоровяк Боркус мастерски владеет секирой, которая просто порхает в его могучих руках, как невесомая тростинка. Отличный следопыт. Может затеряться в любом городе, наладить контакты с любыми бандитами. Кирин сухой, жилистый, гибкий и очень быстрый. Предпочитает метательные ножи, удавки и небольшие дубинки. Может пролезть в любую дырку, открыть любой замок. Именно он делает основную работу, когда надо просто выкрасть человека из какого-нибудь защищенного помещения. Причем тихо выкрасть. Ну и Дорникус – голова их небольшой компании. Отлично разбирается в амулетах, несмотря на то, что не владеет ни искусством, ни чародейством. Именно он разрабатывает планы, ищет нужную информацию, имеет обширные связи в разных слоях общества, во многих королевствах и даже в обеих империях. Владение мечом лишь чуть-чуть не дотягивает до мастера. «Не тяни, говори уже!» – нетерпеливо поерзал на стуле Кирин и выразительно глянул на командира. Боркус лишь ухмыльнулся и приложился к очередной пивной кружке. «В общем, разузнал я кое-что, не стал дольше терзать ожиданием своих помощников Дорникус. Дело может стоить больших денег, но кое-что меня смущает. Заказ мутный, и это нехорошо. Поэтому сегодня я не буду настаивать на этом контракте». Просто расскажу вам все, что выведал, и мы вместе решим, что делать. «Нет уж, раз твоя чуйка не уверена в результате, ну ее, такую работу!» — покачал головой Боркус. В прошлый раз, когда мы вместе решали, идти на дело или нет, только чудом головы сберегли. А вот когда ты просто говоришь «пойти туда и сделать это», вот тогда все хорошо выходит». «Помолчи, пьянчушка», — резко развернулся в его сторону Кирин. «Забыл, что мы без денег совсем. Куда податься? Амулеты продавать, а? Придумал. Давай твою секиру продадим. Пару месяцев точно проживем. И даже в роскоши». «Мою секиру?» — взревел Боркус. «Я сейчас ею в башке твоей глупой и пустой чик-чик сделаю. Или язык укорочу. Посмотрим, как ты будешь девушкам после этого заливать о своих подвигах». «А ну попробуй!» Взломщик вскочил и с азартом замахал ножами перед лицом богатыря. «Сначала я тебе бороду-то отчекрыжу!» «Тихо!» — негромко сказал Дорникус. И перепалка мигом утихла. «Да и какая перепалка?» «Так обычная эмоциональная разрядка, что подтвердил Боркус, спокойно передавший Кирину извлеченную из-за спины очередную кружку пива. «Помните девку с парнем, что сегодня встали на постой? Через всевидящий глаз я видел, что они чародеи, вернее, девка-чародейка, а парень мне сначала показался простым». «Сначала это как?» – удивился Кирин. «Глаз сбойнул?» «Вряд ли. С глазом, надеюсь, все в порядке, не перебивай. Но именно парень меня привлек. Что-то мне в нем показалось знакомым. В общем, я связался с центральной конторой в Хлое и попросил выслать подробную информацию о разыскиваемых головах за минувший месяц». Протянул Боркус. «Небось, последние деньги за связь выложил?» «Почти», — с недовольством в голосе ответил командир. «И ты тоже меня не перебивай. В общем, этот парень очень похож на того, кого ищет. Причем на него сразу несколько заказов». «Да», — здоровяк в задумчивости подергал себя за бороду. «От разных заказчиков?» «В том-то и дело, что от разных. 4 контракта за информацию о его местонахождении. 3 платят по стандарту срочно. По 10 золотых, а 1 аж 50. И еще несколько контрактов на разузнать ценную информацию о клиенте. Причем состав заказчиков иной. Ну и, наконец, один, который платит 50 за найти... хочет задержать этого человека и кладет сверху 200 золотых». «Ну дела!» – присвистнул Кирин. «Этот парень что, императорскую корону украл?» «Как знать», – без улыбки ответил командир. «Но только хотят его серьезно». «Смог выяснить, кто заказчики?» – включился в разговор Боркус. Дорникус виноват, развел руками. «Денег нет, чтобы по-хорошему наводить справки. Да и заказчики явно непростые. Так что не факт, что вообще можно их вычислить. Правда, почти все заказы идут из Кордоса. Только один на местонахождение и один на дополнительную информацию из Рабоса. При этом описание клиента у них самое скудное. Так что здесь все ясно. Чародеи почуяли что-то интересное и хотят быть в курсе. Однако с остальными ничего не понятно». «Никакой информации на продажу, я так понимаю, нет». А здоровяк с мрачным видом все дергал и дергал себя за бороду, рискуя в задумчивости перестараться и вырвать ее с корнем. Командир грустно кивнул. «Совершенно верно». «Отчего все-таки так дорого платят за поимку?» — снова влез в разговор Кирин. «Я и говорю, вполне вероятно, что парень является искусником или чародеем». «Но глаз же не определил это». «Глаз тоже не всемогущ. Некоторые искусники могут так прятать свою суть, что никакой глаз не поможет». «И жезла вроде при нем не было». «А посох? Я слышал, у некоторых и посохи искусные бывают». «Бывают», — подтвердил Дорникус. «Всякое бывает. Посохи просто наиболее удобны при путешествиях». «Искусник вместе с чародейкой? Странная парочка», — не унимался Кирин. «Ты ведь сам сказал, что она чародейка». «Странно. Еще не невозможно». «А не слишком молод тот парень, чтобы оказаться сильным искусником?» «Тут ты прав. Но тогда это означает, что наш клиент тоже чародей. А это еще хуже». «Так ведь чародеи вроде как не умеют прятаться от глаза». «Значит, умеют». «Да, пусть даже так. В чем проблема-то?» Кирин вскочил и стал ходить вокруг своего стола, стараясь не выйти за пределы воздействия кокона тишины. «Сделаем его и денежки срубим. Что мы, чародеев, что ли, не брали?» «Ты сядь и подумай. Сразу 2 чародеев. Стоит ли с ними связываться? Тем более, что тот заказчик, который платит за поимку, сперва просит сообщить информацию о местоположении. Это значит, что он опасается неудачи при захвате. да еще глаз не показал его суть. Это означает, что клиент очень опасный». «А чародеи нас не подслушивают?» – забеспокоился Боркус. «Нет, кокон тишины защищает от этого надежно, проверено на опыте», – заверил Дорникус. «Ладно», – успокоился бородач. «Что дальше?» «Я уже все рассказал. Клиент сильный чародей. Девушка рядом с ним тоже. Может, подруга, может, наемница, неважно. Да, у нас есть амулеты, и хорошие. В принципе, вероятность успешного захвата высока. Но все же меня смущает что-то. С двумя сразу мы можем и не справиться. В конце концов, можно просто слить всем заинтересованным информацию о местонахождении. 80 золотых на дороге не валяются». «Может и так. С одной стороны, 250 монет – это в три раза больше. Такой суммы нам надолго хватит», – задумчиво протянул Боркус. «Поэтому я и выношу это задание на общее обсуждение». «А с другой стороны, твоя чуйка. Она не раз нас выручала», — продолжал бормотать Боркус. «Если что, я против захвата. Ну их, этих чародеев. Почти сотня золотых за то, что мы уже знаем. Просто дар небес. Не стоит гневить судьбу и жадничать. Это мое слово». Дорникус кивнул и посмотрел на Кирина, хотя догадывался, что тот скажет. И не ошибся. «А я за то, чтобы пацана того завалить, да и девчонку заодно, если получится. Может, из-за нее что дадут. А вдруг?» «Ну как ты это узнаешь? В Хлое такой информации нет». «Ну не знаю», — пожал плечами Кирин. «Это твоя работа, думать». «Насчет девчонки роток не разевай, нам бы с одним справиться», — Боркус укоризненно посмотрел на Кирина. «Что, понравилась цыпочка?» «Не без этого», — улыбнулся взломщик и подкинул в руках нож. «Значит, один за, один против». Дорникус посмотрел в окно. Боркус и Кирин замолчали, ожидая, что скажет их глава. «Ладно», — Дорникус хлопнул ладонью по колену. «Значит, сделаем так. Понаблюдаем за подопечными. Недолго, день, максимум два. Иначе они заметят или вычислят слежку. Удачно вышло, что мы оказались в одной таверне, причем они пришли после нас, так что подозрений меньше. И если получится так, что парень с девкой разлучатся, попробуем захватить парня. Желательно снаружи. Я уверен, они уже поставили защиту в своей комнате, чтобы никто не проник. Если не срастется, рисковать не будем. Быстро сваливаем и продаем информацию. Даже в этом случае деньги немалые. Причем, как ни странно, валяются прямо на дороге». С этими словами командир подмигнул здоровяку. Дорникус немного помолчал. Потом вздохнул. «Поступим следующим образом. Я постоянно торчу внизу в таверне, наливаюсь пивом, ну или делаю вид. Вы шляетесь снаружи, недалеко, и если кто-то из них выйдет, ненавязчиво проследите. Если это будет девка, за ней пойдет Боркус. Просто удостоверься, что она не собирается быстро возвращаться. Если парень идешь ты, Кирин, оставляешь метки, мы с Боркусом последуем за тобой. Захвати свою маскировку и переоденься снаружи. Думаю, лучший вариант – бродяжка. Что скажешь? Стражники не пристанут?» «Многовато их тут, конечно», – покачал головой Кирин. «Но бродяжек и попрошаек сильно не обижают. Однако все же тут лучше подойдет образ обычного работяги, в меру пьяненького, гуляющего туда-сюда. В данных обстоятельствах идеально было бы сыграть под стражника, но в этом городке опасно. Униформы особой у них нет, и, скорее всего, все знают друг друга в лицо». «Ладно, пробегись по округе, еще понаблюдай. Скорректируешь образ. Возьми вырубатель». Дорникус вытащил из-под стола заплечный мешок, развязал его и аккуратно достал круглый тубус небольших размеров. В этом потертом чехле обнаружился продолговатый брусок с ременными петлями. По внешнему виду сразу можно было понять, что эта штука надевается на руку. Амулет с зализанными углами был весь черный. Лишь сверху слегка выступала маленькая сфера синего цвета – накопитель маны. «Как обращаться с ним, ты знаешь. Если вдруг подвернется удобный момент, воспользуйся им». «Да, хорошая штука», – с удовольствием примеряя на руке амулет, – сказал Кирин. «Помнишь, Боркус, того искусника, что жезлом своим размахивал и грозился нас сжить живьем, а после вырубателя успокоился сразу?» «Я помню, что мы не получили награду, потому что он с крыши свалился и разбился насмерть», — буркнул Боркус. «А если артефакт не сработает? Вдруг у него защита мощная?» Тогда ты просто и незатейливо убегаешь оттуда, и вообще из города. А мы тем временем сольем информацию и встретимся в лиге от города с западной его страны. Кстати, а нам поверят, как заказчики будут проверять информацию? Не кинут ли нас? Не буду скрывать, такая вероятность есть. Но не забывай, мы не сами по себе и платим конторе процент. Людям, которые руководят ею, важно иметь безупречную репутацию и защищать таких, как мы. Мы сливаем информацию в центр, там ее проверяют на соответствие описанию. Если все совпадает, так или иначе, деньги будут получены. За качество описания искомого человека несет ответственность сам заказчик. Будет платить за каждого найденного, чья внешность подходит, пока не отменит заказ. Кстати, не забывайте, что за прокол с нашей стороны придется заплатить штраф. Пока этого с нами не случалось. Но помните о диких охотниках. Пара ошибок, и мы сами одичаем. Контора с нами не будет иметь никаких дел. «Ну да, ну да», — угрюмо пробормотал Крепыш. «Только деньги мы получим не сразу, а у нас и так их осталось немного. Что делать будем?» «Деньги, как обычно, получим в банке Даймонов. Филиал, кстати, и здесь есть. Так что это дело нескольких дней. Но на крайний случай у нас есть резерв в том же банке. Вы это знаете. Придется его использовать». Трое охотников за головами помолчали, обдумывая ситуацию. «А может, мы зря все усложняем?» Кирин посмотрел на Дорникуса. «Может, прямо сейчас пойдем к ним? Да шарахнем из-за стены врубателем. Защитные амулеты у нас есть. Саму дверь я открою мизинцем левой руки. Ничего там сложного, а?» «Амулеты — это замечательно. Но они не панацея», — покачал головой командир. «Как знать, какое проклятие поджидает незваных гостей в комнате? Наша сила во внезапности. В условиях, когда противник расслаблен, когда у него меньше возможности воспользоваться своими преимуществами, чародей может заметить, даже если просто кто-то о нем думает. И в их логово я ни за что не полезу. Так что, как всегда, берите себя в руки, проявите интерес к выпивке, к гуляниям, к чему угодно. Но противник должен для вас стать просто неинтересным, посторонним человеком. Так». Дорникус хлопнул себя по коленям. «Все обсудили? Тогда за работу!» «Ник». Комнатка, в которой мы остановились, оказалась довольно чистой, светлой и уютной. А что еще нужно для отдыха? Не чета, конечно, моему магическому дому, но в качестве разнообразия пойдет. Большая кровать, стол, несколько стульев, драпировки по стенам и на окне. И даже маленькая комнатка типа МЖ с аккуратной дыркой в полу и батареей флаконов с благовониями на полочке. Так что, несмотря на сервис, все равно немного не то, к чему я привык. Да и ванной или душа тут не было. Надеюсь, хотя бы есть общая купальня на этаже, как в общежитиях. Потом спрошу у хозяина, как-то не хочется курочить тут все своей магией. Цена за номер, как мне кажется, излишне высокая. Особенно тут, в приграничье, вдали от столицы. Ну да ладно. Денег еще немного есть, а долго задерживаться мы тут не собираемся. Моя главная цель на данный момент – по-быстрому найти интересующее меня место, а потом все же отвезти Карину до дома. Она хоть и не напоминает мне об этом, но порой я замечаю ее грустные и задумчивые взгляды, направленные вдаль. Я откинулся на спинку стула, снял сапоги и закинул ноги на второй стул. Обоняние коснулось легкое амбре. Я поморщился и перетряхнул в памяти набор плетений для путешественника от гномьих мастеров. А для чего толково составлена эта коллекция? По мелочи сильно в дороге спасает. Очистка одежды магией. Довольно быстрая и удобная штука, хотя плетения и сложные. Я-то сам их воспроизводил, а вот гномы предпочитали их в амулеты загонять. И тем не менее, иногда следует одежонку и простернуть. Хотя чем ее чистить, лучше ей не давать пачкаться. Карине-то я давно уже ее укрепил, сделал типа силового гибкого каркаса, который продал еще гномам как дешевую альтернативу укрепления одежды для стражников и воинов. Вот он и не давал приставать грязи к материи. А с потом и дождем справлялось плетение, созданное умником, да еще делало там кучу всяких приятных и положительных плюшек типа температурного баланса. А вот на портянке такое плетение я забыл повесить. Ладно, как там? Я вспомнил наши фильмы, хмыкнул и щелкнул пальцами. Портянки дернулись, взлетели в воздух, где я их и поймал, а на пол посыпалась легкая взвесь. «Интересно, что это такое?» «Ладно, потом, лениво». Я понюхал портянки. Не пахнут, но белее почему-то не стали. Повесив на них такое же плетение против пота, отложил в сторону и пошевелил пальцами ног. «Приятно, что ни говори». Карина решила слегка вздремнуть и свернулась калачиком на кровати. Я же спать совершенно не хотел. Мысли мои скакнули к нашему путешествию. Да, хорошее время было, хоть и недолгое. Красивая природа, девушка под боком, с которой не только сексом приятно заниматься, но и поговорить можно, интересные занятия магией. Постоянное напряжение мозга принесло ожидаемо хорошие результаты. Это как в студенчестве или потом на работе. Читаешь учебник или какую-нибудь книгу из области информационных технологий, а там сплошные формулы, математические выкладки или научные доказательства. Не врубаешься, о чем речь, и чувствуешь себя полным дураком. Читаешь второй раз, третий, десятый, и потом раз, в голове что-то щелкает, и ты вдруг начинаешь видеть смысл. Сродни магии какой-то, только это не магия. А лично у меня так устроен мозг. Работает подсознание, а потом выдает результат. Или не выдает. Может, не только у меня так. Так и тут. Постоянная работа мозга на повышенных оборотах привела к тому, что я стал легче понимать плетение, быстрее делать выводы, расчеты. Может, конечно, и биокомп тут помогает, но я его уже давно не воспринимаю как отдельную нашлепку на моем мозге. Хотя иногда накатывает ностальгия, и я с ним общаюсь как с компьютером. Просто чтобы не чувствовать пустоту в душе. Раньше эту нишу занимал умник. Вопрос-ответ или его отсутствие. А ну-ка! Я закрыл глаза, вывел перед внутренним взором картинку нашего заселения. Вот передаю деньги хозяину, вот он достает амулет. Я тогда успел перейти на магическое зрение и увидел плетение в амулете. Но, естественно, ничего не успел понять. Я немного напрягся, картинка перед глазами стала четче, и искусная вязь ярко засияла. А фон комнаты ушел на задний план. Стоп. Что-то понятно, но само плетение объемное, поэтому некоторые части на картинке не видны. Жаль, хотя... Основа. Датчик металлов. Нечто подобное было и у гномов, а остальное лишь оснастка. Так что теперь воспроизвести такую штуку не будет стоить никаких трудов. Вот только настроить на разные металлы сложновато. На золото здесь подсмотрел, на железо. Медь и некоторые другие металлы знаю от гномов. Хотя там плетение несколько другое, но принципы, в общем-то, схожие. А вот если понадобится нечто иное, придется конкретно настраивать, имея в руках образец. Я снова огляделся. Новые места, другие люди. А чувствую себя вполне комфортно. Раньше еще на земле довольно туго заводил знакомства, а новая обстановка всегда напрягала. В чем же причина? Как ни странно, я не чувствую себя сильно изменившимся. Но ведь о себе всегда трудно говорить правильно и критически. Вот Карина. Раньше я ее не знал, но как сильно она изменилась с момента побега из тюрьмы. Правда, тут есть вероятность, что она просто возвращается в свою норму, но что-то мне подсказывает, что это не так. Да и по рассказам ее выходит, что она раньше была совсем другой, более домашней, что ли. Я вытянул перед собой аурный щуп и с некоторым усилием смог сделать так, чтобы его кончик как бы оторвался. Получился конструкт. Типа того, только внешне. Карина в пути долго пыталась растолковать мне основы чародейства, причем не только словами. Я даже кое-что понял. Только вот методика мне совершенно не подходила. Все замешано на эмоциях, на определенном состоянии и воображении. На недостаток воображения мне грех жаловаться, но только оно у меня какое-то рациональное, что ли. Это сильно мешает. В конце концов я понял, что если хочу овладеть чародейством, мне надо подойти к делу с другой стороны. Выработать свою методику, чтобы использовать мои способности и индивидуальные особенности организма. Как это сделать, пока прослеживается смутно, но свет в туннеле есть. Например, вот такой. Я скользнул в инфосеть, нашел свой недоконструкт и аккуратно вплел в него структуру, скопированную с Карининого творения. Вернее, изменил только его функциональную часть. Выскользнул обратно. Конструкт поменял свою форму. Слегка уменьшился в размерах, но стал пульсировать. Я мысленно потянулся к нему и почувствовал четкий отклик. Дав импульс команду, отправил его гулять по таверне. Перед внутренним взором возникали места, люди, в общем, все, что попадало в поле зрения моего глаза. Ничего интересного я не увидел и оставил конструкт висеть внутри нижней залы. Теперь в любой момент смогу с ним связаться. Энергии ему хватит на полдня. Содеянное казалось большим шагом вперед, но было чувство неудовлетворенности. Вроде я знаю, как оно работает, как действует, но всех тонкостей не понимаю. И это сильно раздражает. Забавное наблюдение. Мои конструкты, в отличие от Карининых, какие-то бездушные, как роботы. Ее творения сами собой скачут, летают туда-сюда, реагируют на эмоции хозяйки, а мои нет. И это несмотря на то, что по информ-структуре почти точно повторяют ее создание, без учета, разумеется, моих особенностей ауры. Кроме того, строение конструкта довольно сложное, неструктурированное и бестолковое месиво нитей, функций и узлов. Взять любой живой организм, да и неживой тоже. Там все четко организовано, прослеживается инженерная мысль, как бы глупо это ни звучало. А вот конструкты хаотичны. Причем у Карины однотипные конструкты отличны, друг от друга. Сходны, да, но не близнецы. Ну просто такими получаются. У меня же, когда я действую через инфосеть, они все как оловянные солдатики, на одно лицо. Да, а ведь вся проблема в том, что при желании, не обладая знаниями, чародей типа Карины может создать конструкт с совершенно новыми свойствами. Стоит сильно захотеть, получится. Я же пока только могу повторять увиденное. Да, именно это меня гложет. Ладно, прорвемся. В конце концов, есть еще такой вариант. Я потянулся мыслью к своему дракончику, также мысленно приласкал, а потом попросил. Желание, мысль мелькнула как молния, а драка тут же его выполнил. Откуда-то из области моего солнечного сплетения с большой скоростью вылетел целый выводок конструктов. Да, драка и шустрик общаются на своем уровне, и драка многое перенял от дракончика Карины. Кстати, он чувствует шустрика на большом расстоянии, так что потерять Карину мне не грозит. Но все равно, драка не я. И даже такой способ создания конструктов напрягает. Проще с так называемыми заклятиями. По сути, это то, что я делал в тюрьме. Свои ауры внедряешь в ауру другого человека и перемыкаешь там определенные функциональные точки. Какие-то подавляешь, иные наоборот возбуждаешь. Только тут есть отличие. Чародеи могут отрывать от себя эти части аур, как и при формировании конструктов, и оставлять в ауре противника в свободном плавании. Эти оборвыши намного проще конструктов, да и перемещаться не могут вне инфицированного человека или местности. Максимум – случайно перейдут на другого или просто прицепятся к какой-нибудь поверхности, а могут просто занимать определенный объем, войдя в который человек получает постоянную инфекцию или временное подавление работы ауры. Вот такое я быстро научился делать. Тут я четко представлял, что должно выполнять это энергетическое бесформенное облако. Хотя может показаться, что особой разницы между конструктами и заклятиями нет, но это не так. Я вижу отличия, но сформулировать пока не берусь. Сам немного плаваю в этих вещах. Доделал я и защиту. Решение получилось сложное. Целая комплексная система обеспечения безопасности. На волне хорошего настроения и в память о далекой родине я назвал систему «Спасатель-1». Солидно и по существу. Штука получилась хорошая, даже слишком. Так что пришлось из-за некоторых особенностей половину ее функций отключить от греха подальше. Принцип такой. Несколько инфомагических сеточных шаров разного диаметра окружают хозяина. Они постоянно крутятся в противоходе друг относительно друга. Расстояние между ними, в зависимости от условий, можно выставлять отдельно. Стандарт 20 метров, 15, 10 и 5. Этого достаточно, чтобы драка мог определить, откуда и куда точно двигается предмет и с какой скоростью. Когда расчеты закончены, срабатывает непосредственно защита. Сперва активная, Цель поражает гравитационный удар, меняя ее траекторию или попросту круша в щепы. Затем, если первая не сработала, включается пассивная. Ставится защитный купол, на подлете принимая на себя все, что прошло. Мне драка передает информацию, откуда прилетела гадость, чтобы я мог при необходимости отреагировать. С магическими подарками справляется еще пара слоев защиты или пережигающие их запасы энергии или разрушающие логические структуры плетений по типу моих спрутиков. Ну и конструкты также рушатся отдельным слоем, вибрирующим на частоте резонансного их разрушения. Относительно идеальная защита, если бы не одно «но». В этом мире много магии, и часто она носит мирный характер. Если включать на полную силу моего спасателя, то все плетения, проходящие через него, будут разрушаться. А оно мне надо? Так что лучше включать все возможности только в тех случаях, когда точно уверен, что это не помешает. Увы, драка сама определиться не может. Только я, а это уже не есть гуд. Получается, у защиты имеется слабое звено. Плохие вещи ходят парами. Так и тут. Есть еще одна антифича. Если такая защита стоит, скажем, у Карины и у меня, то при их соприкосновении происходят неприятные вещи. Логика плетения сбивается, начинает куролесить. Мои спасатели воспринимают друг друга как врагов, пытаются бороться, сжирая энергию и истерично вереща о нападении. И не только это. Много всякой другой фигни происходит. Отладить пока не удается. Никак не решу, как лучше сделать. Как сейчас поступить, я тоже не знаю. То ли ходить одному с защитой, частично включенной, то ли на Карину повесить. Хотя, конечно, тут вариантов нет. На чародейке уже стоит и постоянно работает такой спасатель. Правда, без разрушения магии и вообще чаще в режиме отладки или накопления статистического материала. Когда все будет отлажено, в боевом режиме эту функцию защиты отдельно сможет включить сама Карина или ее шустрик, если почувствует, что хозяйка не в себе или не отвечает, повисла как комп. Плохо, конечно, но хоть что-то. Я зевнул. Тоже что ли поспать? Или поработать? Ладно, с полчаса можно потрудиться. Я скинул ноги со стула, развернул его к свободной центральной части комнаты. Там, куда я смотрел, появился иллюзорный меч. Тянуть из ножен настоящий, тот, что я позаимствовал в оружейной лавке в Маркине, я посчитал нецелесообразным. Мне сейчас нужен только зрительный образ, чтобы лучше думалось. Что я хочу? Да просто надоело всюду таскать с собой этот клинок. В бою, да, он нужен. Но все остальное время это тяжелая, неудобная железка. Хотя, конечно, вопрос привычки. Вот и подумал, что хорошо бы обзавестись мобильным образцом, лишенным всех недостатков оригинала. Ну и, разумеется, нафаршировать всякими разными плетениями по самые не балуй. До сих пор я делал только укрепления на холодном оружии, но это ведь не серьезно. Захотелось вдруг сделать что-то действительно выдающееся, чтобы потом, спустя многие века, люди с благоговением вспоминали мой шедевр имени меня. Ребячество? Ну и пусть. Главное, что мне это доставит удовольствие. Ну и просто. Чужие подделки я уже видел, вот теперь задумался, что бы я сделал. В общем, задачка мне показалась интересной, и я, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к разработке концепции. Первым делом решил отказаться от самого меча, то есть от материального объекта в качестве основы. Должен быть энергетическим. Записал я первый пункт в своем плане. Тут же покумекал и создал плетение, формирующее меч из силовых плоскостей. Правда, в силовом варианте им пользоваться неудобно, хотя на незащищенном теле может и сработать, а если металл, уже проблема, поэтому форма оружия переходила в твердое физическое состояние. Получился прочный меч, но прозрачный и очень легкий, то есть непригодный к использованию. К этому я был готов, но если с первым бороться легко, то хорошего решения для второй проблемы я навскидку не придумал. Плетение гравитации уже серьезно звучит. Но тут ведь надо не просто сделать иллюзию массы, а чтобы инерция была. Над этим я подумаю чуть позже. Второе. Мое плетение нужно запихать в амулет, чтобы любой мог им пользоваться. К тому же только артефакт доживет до потомков, ведь свое будущее плетение я никому раздаривать не собираюсь. Ну и это потом. Сначала снова зевнул. Нет, пожалуй, поработать не получится. Не горит. Потом продолжу. Я развеял иллюзию. Потихоньку, чтобы не разбудить Карину. Залез на кровать, обнял подругу и закрыл глаза. Карина. Сладко потянувшись, девушка огляделась. Сзади ее обнимал Никас. Он тихо сопел почти ей в ухо. Карина улыбнулась. Вдруг неожиданно стало щекотно. Быстрый взгляд в окно показал, что разоспались они не на шутку. Еще не вечер, но все к тому идет. Никас пошевелился, но чародейка провела рукой вокруг его головы, и он затих. Уже давно внутренняя суть парня вполне благосклонно воспринимала такие легкие и полезные воздействия, хотя девушка не сомневалась. Стоит только ей захотеть причинить ему вред, как ответ последует незамедлительно. И хорошо, если не смертельный. Во время путешествия Никас постоянно работал. Карина не могла надивиться такой его работоспособности, но понимала, а в основном видела, что ему так нравится. В этом он весь. Она чувствовала, что в подобные моменты про нее не забывают. Ее образ всегда рядом с ним. Несмотря на то, что иногда хотелось большего внимания, ее пока вполне устраивало текущее положение дел. Это простой женщине нужно знать, что о ней постоянно думают, ее любят. Именно поэтому она все время отвлекает мужчину от его дел, чтобы получить очередное подтверждение. Чародейке это просто было видно, и на душе становилось спокойно. И уже давно, ночами, прижавшись к своему мужчине, она омывала его аурой своей. Карина резко села, легким усилием прогнала предательское покраснение с лица и поднялась на ноги. Никас не проснулся. Оглядевшись в чародейском зрении, девушка улыбнулась. По комнате медленно летали конструкты, созданные магом. Пустые заготовки. Он делает большие успехи, хотя сам недоволен. Говорит, что слишком медленно учится. Ха-ха. А за неделю освоит создание конструктов? Кому сказать, не поверят. Да еще Никас делает это по-своему. Сначала отрывает от ауры вот такие заготовки, а потом непонятно, как наполняет их смыслом. Карина даже не подозревала, что существуют другие способы, отличные от общепринятого. Всегда назначение конструкта определяется сразу же при создании, и переделать его уже нельзя. Чародейка нахмурилась, ненароком вспомнив реакцию той красивой, чего лукавить, девушки внизу на ее походный наряд. Никас хоть и скользнул по ней равнодушным взглядом, да и в ауре не видно было никакого интереса, но Карине все же стало неприятно. Чувство чувствами, но твой мужчина должен не только получать удовольствие от единения с тобой, телесного и духовного, но и услаждать свой взор твоим внешним видом, так сказать, для полной гармонии. А задумчиво выглянув в окно на центральную улицу, Карина поняла, что жизнь города далека от того, чтобы готовиться к вечернему отдыху. Везде ходили люди и довольно много. Мелькали разносчики с подносами или тюками, проносились всадники. Наверное, и лавки еще не закрыты. Лавки, лавки одежды. Карина задумалась, потом решительно тряхнула головой, достала из сумки кошель с деньгами и пересчитала их. Всего 15 золотых. Если не брать платье с бриллиантами для бала, то одной монетки хватит в любом случае. Засунув пару кругляшков в маленький кармашек на брюках, Карина выпустила конструкт и через него оглядела себя. Зеркал, к сожалению, в комнате нет. Что ж, хорошая одежда для похода, но не для повседневного ношения в городе. Облегающее платье из тонко выделанной кожи опускается ниже колен. По бокам разрезы до самой талии. На ногах брюки из той же кожи, очень приятный на ощупь. Как-то Никас посмеялся, назвав ее индианкой. Сказал, что не хватает простых бус да перьев на шнурках. Впрочем, его слова не несли никакого обидного оттенка. В них было лишь восхищение ее внешним видом. Этого оказалось достаточно, да и самой понравилось. И все же. Девушка быстро намотала на ноги портянки, надела сапоги, и, постояв немного, подошла к двери. Никас не забыл поставить защиту. И свою, искусную, и чародейскую. Последняя вышла на загляденье. Тому, кто попытается пройти через дверь, обеспечена сначала головная боль, а если это не уймет нарушителя, потеря сознания. А вот что делает искусная защита, ей было неведомо. Но Никас всегда делал так, что на нее замки от незваных гостей не действовали. Вот и сейчас девушка спокойно пересекла порог, напоследок она оставила висеть по центру комнаты конструкт. Как только Никас проснется, тот сразу нырнет ему в ауру и свяжет его с чародейкой. Быстро сбежав по лестнице, Карина вышла на улицу. Далеко идти она не собиралась, но вроде бы нужные лавки есть поблизости от таверны. Так и оказалось. У первого же торговца она приобрела нижнее белье. С огромным трудом удалось подобрать что-то более-менее приличное. Это не Шератон с его огромным выбором всего, что душа пожелает. А тут такое впечатление, что этими аксессуарами пользуются лишь редкие эксцентричные особы. В поисках платья пришлось походить, и все равно ничего приличного не попадалось. То не по фигуре, то фасон не нравится, то материя дешевка. Спрашивая торговцев, где что продается, чародейка в поисках одной лавки женской одежды сама не заметила, как углубилась в хитросплетение мелких улочек. «Карина!» – окликнул кто-то сзади. Девушка так увлеклась, что перестала следить за окружающей обстановкой, и даже сейчас мысли о женских проблемах с трудом уступали место реальности. Она обернулась и непроизвольно ответила «Да». Пожилой мужчина, что шел за ней, тепло улыбнулся. Только глаза его оставались холодными. Больше девушка ничего не успела сказать. Только рефлекторно попыталась поставить защиту и выпустить пару конструктов, каких и сама не поняла. В следующий миг в глазах потемнело, и она замерла в том положении, в каком ее настигло проклятие. То, что произошло, мог бы красиво расписать сторонний наблюдатель-чародей, напавший мужчина, а некоторое время тихо следовал за девушкой, а высоко в небе, чтобы случайно не привлечь внимания, роились конструкты. Их численность и состав постоянно менялись по мере оценки их хозяином ауры жертвы. Какие-то пропадали, появлялись новые. Когда мужчина счел, что подготовился достаточно, он отдал беззвучную команду, и все конструкты выстроились клином над головой девушки. Нападавший был точно уверен, что не ошибся. Окликнув Карину по имени, он хотел лишь смутить ее. Немедленно секунду он набросил на нее сильное проклятие дезориентации, с которым ее чародейская защита, на удивление, быстро справилась. Но было поздно. Сверху девушку атаковали конструкты, часть из которых уничтожила ее творение, а остальные взломали ее ауру. Лишь только образовалась брешь, туда проник конструкт-транспортер, который доставил сильное проклятие подчинения. Когда Карина безвольно замерла, поимщик зафиксировал в ее ауре несколько своих конструктов, контролирующих целостность проклятия. А то всякое бывает, вроде бы победа, а потом противник раз – и выкинет что-нибудь этакое. Лучше перестраховаться. Мужчина это знал твердо, потому что опыт по отлову чародеев имел изрядный, чтобы не допускать ошибок. Охотник медленно подошел к жертве, взял ее за подбородок и потянул вверх. На него смотрели пустые, но очень красивые глаза. «Какой я молодец!» — похвалил он себя, разглядывая девушку. «Пока другие путаются в мешанине из нитей твоей судьбы, пытаясь определить, где ты перейдешь границу, я посмотрел на карту и вычислил тебя здесь. Теперь все. Это мне уже не понадобится. Узнаешь?» Мужчина помахал перед носом девушки маленькой детской игрушкой, обычной тряпичной куклой, набитой гусиным пухом. В глазах Карины что-то дрогнуло, но, скорее всего, это просто показалось. Затем чародей обошел вокруг живого изваяния, оценивая стать, как у породистой лошади. «Хм, теперь я понимаю, почему он за тебя дает так много золотых, хотя мне столько платят лишь за мои способности». Продолжив обход вокруг пленницы, мужчина вдруг хохотнул своим мыслям. «Да, хороша, но по-прежнему задираешь нос», — добавил он с внезапной злобой. «Ненавижу благородных, спесивые, чванливые, высокомерные. Как будто вы лучше меня, но только я сильнее. «Ничего, дорога дальняя. Успеешь почувствовать себя в шкуре рабыни, а потом все забудешь, как дурной сон. Хе-хе. Следуй за мной. Вернее, рядом со мной. Ты поняла меня?» Чародей легко похлопал Карину по щеке. «Отвечай!» «Поняла», — послушно ответила она. «Веди себя естественно, а то будет очень плохо. Тебе будет плохо. Хе-хе». Развеселившийся мужчина потер руки и свернул в узкий проход. Пленница молча последовала за ним. Буркус быстро вошел в таверну. Дорникус сидел за столом в углу, выполняя свою роль — отслеживать все, что происходит внутри. Увидев вошедшего, он приподнял брови. Бородач кивнул и вышел. Командир неторопливо потянулся следом. Нагнал товарища он только в условленной подворотне, где уже дожидался Кирин, который заприметил крепыша и сразу же поспешил на место встречи. «Что случилось?» Дорникус очень четко чувствовал возбуждение Боркуса. «Тут такое дело!» — замялся здоровяк, собрав по обыкновению бороду в кулак. «Я ж за девчонкой следил, она по лавкам шлялась. В общем, заметил я, что какой-то хмырь следом увязался. На всякий случай я делал, как ты говорил. Все время думал о постороннем, чтобы по-чародейски меня не засекли. И не прогадал. Тот мужик оказался чародеем, но меня так и не заметил. Когда девка зачем-то ушла в переулок, он последовал за ней и там зачаровал. Зря мы ее боялись, совсем слабенькая оказалась. Он ее сделал буквально за несколько мгновений. Она даже пикнуть не успела». Кирин разочарованно сплюнул. «Что дальше?» Дорникус оставался невозмутимым. «Ну, я, сам понимаешь, не пялился без перерыва, лишь изредка взгляд бросал. В последний раз глянул, а там уже никого. Знать, увел ее». «О чем-то разговаривали?» «Не знаю, далеко было. Что делать-то будем? Видать, и на девку объявлена охота». «Эх... А я говорил!» Кирин от разочарования сжал кулаки. «Нет, я бы знал», — покачал головой командир. «Наверное, это простой наемник, нанятый на одно дело. Так что неизвестный чародей нам облегчил задачу. Сейчас наш подопечный начнет дергаться и обязательно совершит ошибку». «Так-так. Скорее всего, он пойдет по следу девушки и вряд ли будет сильно обращать внимание на все, что не относится к ее поискам. Так... А значит, двигаемся к тому проулку, где ее взяли. Делаем засаду чуть впереди и ждем час. Если парень не появится, то возвращаемся в таверну. В их логово не суемся. Но лишь только выйдет, попробуем взять. Может, конечно, на комнате никакой защиты нет, и сам он вовсе никакой не чародей. Но рисковать не будем. Подойдем к делу максимально осторожно». «Согласен», — кивнул Боркус. «Жаль девку!» — Кирин достал метательный нож, подкинул его, поймал и снова спрятал под одеждой. «Уж я бы тому чародею кровушку-то пустил!» «Мужик делает свою работу, причем хорошо! Коллега, можно сказать!» — бросил через плечо Боркус, ведя их команду к пункту назначения. «За что ты его убивать собрался?» «Противно это, зачаровывать женщин!» — насупился взломщик. «А как будто не ты сегодня предлагал скрутить ее!» — обернувшись, оскалил зубы здоровяк. «Сравнил тоже!» — обиделся Кирин. «Я ж на ее волю и разум не покушался!» «Точно, точно! Ты на кое-что другое покушался!» — от души заржал Боркус, а потом, успокоившись, серьезно добавил. «А вообще я считаю, что девок убивать нельзя. Для другого они. Детей рожать, да и вообще!» Дорникус молча слушал безобидную перепалку и усмехался про себя. Он тоже считал, что охотиться на слабый пол не по-мужски. Мнением своей команды на эту тему он ни разу не интересовался, так как всегда сам подбирал контракты, избегая заказов на женщин. Но сейчас понял, что напарники разделяют его убеждения. Ник. Очнулся я, уже приняв боевую стойку, посреди комнаты. Сам момент выпрыгивания из кровати прошел мимо сознания. Мгновенно активированные щиты впустую расходовали энергию, не принимая на себя никаких атак. «Кошмары, что ли, одолевают? Надо бы поосторожней, эдак и зашибить кого-нибудь с просонья можно». Я снял защиту и огляделся. Карины не было. Только я подумал о ней, как в груди кольнуло. В мою ауру скользнул конструкт, явно созданный девушкой. Я ожидал, что почувствую подругу, но почему-то этого не произошло. Это был конструкт связи, и отсутствие таковой многое сказало мне. Похоже, не просто так я проснулся. Что-то с Кариной случилось. В руку сам собой прыгнул посох. По пути до двери к нему присоединился меч. Пока я спускался вниз, осматривая остаточные следы аур, вторым сознанием начал разбирать ситуацию. Почему не сработала моя универсальная защита? Я ведь ее подвесил на Карину и вроде даже активировал перед сном. Тут все просто. От физического нападения она всегда спасет, а вот от магического нет. Надо специально включать. Значит, на нее напали или искусники, или ее собратья по ремеслу. Чародеям мы как будто на мозоль не наступали, так что, вероятнее всего, нас выследили кордосцы. Насколько я помню, ребята, они серьезные. Думаю, Карина даже не успела отреагировать, иначе бы Шустрик просто на ее испуг включил все виды защиты, и девушка продержалась бы несколько секунд и успела связаться со мной. Увы, этого не произошло. Контакта нет и сейчас. Это значит, что либо она в беспамятстве, либо в каком-нибудь блокирующем поле. Логично. Кстати, вдруг подумалось, даже если сейчас она включит магическую защиту, это ей нисколько не поможет. Мой спасатель ловит только те плетения и конструкты, которые прилетают извне. Так что вся надежда на Шустрика. Хотя если она освободится, что это даст? Скорее всего, ей нечего противопоставить боевому искуснику. Тревожно на душе, эх. Внизу в зале ничего подозрительного не было. Ко мне интерес никто не проявлял. Ведь вполне возможно, что цель я, а не Карина. Но пока все спокойно. Впрочем, о себе сейчас думать – последнее дело. Выручить подругу любыми способами – вот первоочередная цель. Следы девушки прослеживались довольно четко, хотя и стали развеиваться. Час, полтора. Я опустился на колени и положил руку на отпечаток ее ауры. Закрыл глаза и попытался войти в суть мира, как говорит Карина. Суть мира – не только астрал, в котором я пока не понимаю. Это и пространство-время, через призму тебя самого. Все же обучение у чародейки принесло результат. Я почувствовал ее эмоции, которые она испытывала, когда выходила из таверны. Предвкушение, интерес, небольшое недовольство. Чем? Легкая спешка. Я поднялся. Ладно, время поджимает. И первонаперво надо найти место, где на нее напали. Драка, определи направление Шустрика. Мысленная команда намерения принята, но мгновенных четких результатов пока нет. Только общее направление, в которое входит полгорода. Да, это не умник, чтобы рассчитать точное географическое положение. Придется по следам идти, так быстрее. И я припустил на максимальной скорости, которую смог развить, не теряя след, загоняя вглубь беспокойства и стараясь стать простым роботом. Выполнять программу четко и быстро. Не делать ошибок. Бежал я недолго. Девушка ушла от таверны где-то на полкилометра. По дороге, правда, меня остановила пара стражников, интересуясь, куда это я спешу. «Прошу прощения, опаздываю на встречу». У меня даже улыбка получилась. Параллельно я сделал два укола в их ауру, и они потеряли ко мне интерес. Странно, с чего это Карину потянуло в этот переулок? Может, уже прозомбировали, а я пропустил место? Нет, информация со следов четко показывала, что она шла сюда в здравом уме и твердой памяти, без принуждения. Поперек дороги, прислонившись к стене дома, сидел какой-то алкаш, переградив своими ногами проход. Быстрый скан ауры, не так уж сильно он пьян, чтобы ноги не держали, хотя запах дешевого пойла весьма ощутимый. И есть легкий интерес ко мне. Я слегка напрягся, но все оказалось проще. Мужик протянул ко мне дрожащую руку и прохрипел: «Благородный лэр, кинь монетку на опохмела, сделаю для тебя все, что хочешь». Я не отреагировал, перепрыгнул его ноги и пошел вперед. Там кто-то был. Два человека. Стоят, ждут. Засада? Я резко повернулся и только успел увидеть вытянутую в мою сторону руку пьянчушки, как почувствовал нечто вроде удара в лоб. Виртуального. Кирин. Как только клиент упал, Кирин вскочил на ноги и свистнул. Из-за угла появились Дорникус с Боркусом и побежали к телу. Но вдруг Кирин почувствовал резкую боль в руках. Они сами вздернулись вверх и прижались друг к дружке. В запястьях тоже резануло. Под ногами пропала опора, и взломщик по пояс провалился в землю, которая тут же его сжала в тисках. От боли сознание поплыло, но прежде чем отключиться, он успел заметить, как чародей покошачьи вскочил на ноги, а еще услышал рев Боркуса. С таким криком тот бросался на своих врагов, от которых после его секиры почти ничего не оставалось. Ник. Узкодиапазонное направление, ментальное воздействие. Блокировано. И открыл глаза. Теперь понятно, почему моя магическая защита не сработала. У нападающего была хрень, работающая как мой бодди-комп. Чистое электромагнитное излучение, направленное на подавление мозговой активности. Никаких плетений или чародейских проклятий. Действовал амулет. Парень и рядом с магами не стоял. Иначе бы я так просто не попался. Нет, таких совпадений не бывает, чтобы почти одновременно напали и на Карину, и на меня. Значит, это они. Это хорошо, теперь мне не надо гоняться за ними по всему городу. Захватить руки первого бандита и связать их над головой – дело пары мгновений. Пусть целит своим амулетом в небо, а не в меня. Раздвинуть землю под ним – задачка из моего экзамена у гномов. Правда, тогда этот трюк применили против меня, но ничего зазорного в таком плагиате я не вижу. Пусть посидит. Мне эти чудаки на букву «М» нужны живыми. Сзади послышался рев буйвола. Я вскочил и развернулся. Не будь это другой континент, я бы подумал, что на меня бежит гном. Нет, тип лица все же отличается. Но общее впечатление... Недолго думая, я швырнул свой посох, как в игре «Городки». Раздался басовитый гул разрываемого воздуха, и импровизированная бита, попав мужику аккурат ниже колен, сшибла его с ног. Он захлебнулся криком, но своих злых намерений достать меня не оставил. Прямо с земли ответным броском метнул в меня секиру, которую так и не выпустил из рук при падении. Снаряд полетел точно, но мне под ускорением не составило никакого труда увернуться. Надо что-то делать со своими рефлексами. Они могут сослужить плохую службу. О холодном оружии вполне может позаботиться моя защита. Нечего на прыжки и танцы время терять. Правда, попутно я аурным проклятием угомонил бугая, так что все прошло без заминки. А вот дальше дело обстоит серьезней. Последний бандит уже достал какие-то амулеты, которые слегка светились в магическом плане, и начал наводить их на меня. Вот только я тут же был во множественном числе. Проулок заполонили мои иллюзии, которые двинулись в сторону нападающего, перебегая слева направо и наоборот, перемешиваясь друг с другом. Он растерялся, не зная, где настоящий противник. В действительности он меня не видел совсем. Я накинул полог невидимости и подбирался к нему вдоль стены. Чтобы аккуратно его упаковать, мне требовалось подойти поближе. С такого расстояния воздействие на ауру будет неточным. То, что именно он главарь этой банды, я легко вычислил по его поведению. А с кем еще говорить, если не с главным? Впрочем, противник оказался шустрый и успел активировать один из амулетов. Слева пронеслась стена огня, оплавив брусчатку и уничтожив несколько иллюзий. Меня тоже задело, так что он вполне мог заметить, как сработала моя защита, съевшая пламя. Правда, во второй раз стрельнуть ему не довелось. Я уже был рядом. Мужик безвольно опустил руки, глядя перед собой пустым взглядом. Да, однако шуму-то. Я быстро пробежался к началу переулка и повесил там мощное проклятие собственной разработки, в котором смешались плетения и чародейство. Теперь любой проходящий мимо просто забудет, что тут есть проход, не увидит его и потеряет интерес к этому месту. А если все же сунется с дуру, то мгновенное опорожнение кишечника ему обеспечено. Таким же проклятием я запечатал противоположный конец проулка. Все, теперь можно выдохнуть, не опасаясь любопытных. Чувствовал я себя примерзко. Да, я победитель, потерь нет. Но это лишь потому, что противники попались несерьезные. Вроде бы я могучий маг. Совсем недавно сам себя настраивал работать четко, не косячить. И пожалуйста. Как слепой щенок угодил в примитивнейшую ловушку, а потом еще заниматься фигней, сражаясь с каждым индивидуально. Еще бы в рукопашную полез. С меня станется. Можно было, например, легко и непринужденно спеленать всех, как в деревне оборотней. А я... тьфу! Все же боевые стычки, дуэли, от которых зависит жизнь, дают бесценный опыт. Мгновенную реакцию, острый ум. У меня всего этого и в помине нет. Надеюсь, хотя бы сегодняшний день послужит мне уроком. Эх, свалив нападавших в кучу, вернее, посадив их так, чтобы они сидели, опираясь спиной на стену, я привел всех в сознание. Это было ошибочным решением. Гном громко застонал и снова вырубился. Ну и бог с ним. Тот парень, что встретился в начале переулка, то злобно зыркал на меня, то бросал взгляд на кучку амулетов и оружия, которые я вытряхнул из них. Мне это не понравилось. Его я тоже усыпил. Одного для разговора вполне достаточно. Главарь поморщился и с беспокойством поглядел на напарников. «Где Карина?» – начал я допрос. Мужик молчал. «Ладно, объясняю ситуацию. Я без особых усилий могу выпотрошить вам мозги или заставить говорить. Первое вам точно не понравится, и я время потеряю. Во втором случае я могу что-нибудь упустить, не так задать вопрос, но тогда от вас останется в лучшем случае визжащее от боли тело. Начинайте рассказывать сами, целее будете». Снова молчание. «Ладно». Я вытянул энергетический щуп и воткнул его в ауру главаря в определенном месте. Сделал кое-какие манипуляции с потоками энергии. Глаза его стали пустыми. «Где Карина?» — снова озвучил я свой вопрос. «Не знаю», — монотонно ответил он. «Кто схватил мою девушку?» «Не знаю». «Почему вы на меня напали?» «Мы взяли заказ на тебя». «Что за заказ?» «На тебя много заказов. Кто-то хочет разузнать о тебе поподробнее, кто-то пытается найти. А один пожелал тебя упакованного. Все платят большие деньги. Мы решили попытаться тебя схватить. К тому же какой-то чародей увел твою девушку, и мы подумали, что это удобный момент». «Какое отношение вы имеете к тому чародею?» «Никакого. Мы его не знаем». «Я так понимаю, мое местонахождение вы уже продали?» «Собирались, но не успели. Думали, поспешим, так прискачут и сами тебя скрутят. Хотели дать себе фору». Я задумался. Потом вернул ауру мужика в исходное состояние. «Мы на самом деле ничего не знаем про твою девушку и даже как ее зовут, не знали», — заговорил главарь бандитов. «Или все-таки командир наемников? О заказах на тебя я могу рассказать поподробнее, но другой интересной информации мы не располагаем. Я понимаю, что ты нас сейчас убьешь, но прошу отпустить ребят. Это я решил взяться за контракт на тебя. Они просто делали свою работу, выполняя мой приказ». «Хм, может, он и не говорит всей правды? Но то, что про Карину ничего не знает, это точно. Управлением своей аурой он не владеет, чтобы скрыть такое. Блин, только время зря потерял. Ладно, решать по этой компании пока ничего не хочу. Другое на уме». «Сделаем так», — сказал я, разбудив тощего. «Некогда мне вами заниматься, ну и просто так не отпущу. Отработайте сперва. Берите свое барахло и топайте в таверну. Если встретится стража, придумайте сами что-нибудь. Убежать даже не думайте. Как только вы выйдете из города, мои удавки вас убьют». Я быстро повесил на шее всех троих невидимые петли из силового полога. Не сильно, но чтобы чувствовалось. Никакой автоматики, конечно, не стал ставить, да и не придумаю на ходу. Но после всего, что ребята видели, точно не посмеют свалить. Амулеты я засунул в валяющийся под ногами мешок, откуда их и вытаскивали, но предварительно поместил в небольшой силовой купол, чтобы никто до них не добрался. На скорую руку сойдет. «Мешок прихватить не забудьте, но внутрь не лезьте, убьет. Все, до встречи». И я побежал дальше по следам Карины, которые уже почти совсем рассеялись. В переулке после огненного шторма их вообще не осталось. Хорошо, хоть дорога отсюда всего одна, не заблудишься. Дорникус. «Да, попали мы», — Кирина осторожно потер кисти рук, потом охнув встал. «Синяков полно, ну как будто кости целы», — сообщил он. «Хорошо, Боркусу повезло меньше», — хмуро откликнулся Дорникус, пытаясь из подручных материалов сделать шину на ноги товарища. Кости раздроблены, словно били не палкой, а боевым молотом. Все, отбегался. Ходить хромая, возможно, еще сумеет, да и то не факт. Эх, что ж за чародей такой? В сердцах взломщик по своему обыкновению вытащил нож, выискивая взглядом подходящую мишень, чтобы спустить пар. «Получародей», — поправил его командир. «Это как?» «А вот так. Потому что вторая половина — искусник». «Да ладно, такого не бывает!» «Значит, бывает. Ты вырубился раньше и весь бой не видел. А я-то помню, как он действовал. Так что слушай, что я говорю». Кирин помрачнел и спрятал нож. «Дела. Что дальше, командир?» Дорникус вздохнул и медленно встал на ноги. Потрогал удавку на шее. «Не знаю», — честно признался он. «Одно скажу. Самим против него лучше даже не рыпаться. Пошли в таверну, подождем, когда он вернется». «И что тогда? Вытянет из нас всю информацию о себе и грохнет? Мы его убить хотели! Такое не прощают!» Командир грустно улыбнулся. «Уже вытянул все, что только можно. Он же чародей, не забывай. При этом он спокойно мог убить тебя с Боркусом прямо здесь. Для задушевных бесед ему вполне хватило бы меня одного». «Нет, я думаю, у него на нас какие-то планы. Сомневаюсь, правда, что они нам понравятся. Но все-таки еще поживем. Глядишь, что и подвернется». «А может, сольем информацию, пока можем? Вдруг заказчики подоспеют, и у нас появится шанс?» «Сам об этом все время думаю. С одной стороны, ты прав. Но, скорее всего, он как вернется, снова допросит. И мы сами ему все расскажем. Тогда точно не пощадит». «Ладно, хватит рассиживаться. Давайте за дело». Наскоро приведя себя в порядок и поискав выходы из переулка, которые почему-то перестали существовать, охотники за головами сели решать неожиданную проблему. Карина. В довольно большой, но не очень чистой комнате одной из таверн города танцевала обнаженная девушка. Ее тело было прекрасно. Его изгибы цепляли взор и не отпускали, а движения наталкивали на мысль о текучей воде и гибкой иве у реки. Напротив красотки, у стола, сидел мужчина, довольно улыбаясь и прихлебывая крепкое вино. Под столом уже лежала пустая бутылка, на столешнице стояла початая. Мужчина уже почти довел себя до ведомой только ему кондиции. Он расслабился и получал удовольствие. А ведь совсем недавно сам говорил, что чародеи даже в полностью подавленном состоянии могут выкинуть что-то неожиданное. Зря он забыл свои слова. Если бы он смотрел на девушку, как умеют только искусники и чародеи, то увидел бы кое-что интересное. В ауре танцовщицы волной поднялось яркое пламя, иногда принимающее форму крылатой ящерицы, точно такой, что замерла, раскрыв крылья на плечах девушки. Эта волна заставляла потускневшую ауру, застывшую как болото, пульсировать, светиться ярче. В те моменты, когда пламя принимало форму дракона, ящер с явным удовольствием проглатывал угнездившиеся в узловых точках конструкты. Мужчина все же почувствовал легкое беспокойство, но неправильно истолковал его. «Хватит, надоело!» — чародей стукнул по столу кружкой. «Иди сюда и помассируй мне ноги. Ты в своем дворце, наверное, никогда такого не делала. Но я научу тебя ублажать настоящих мужчин». Девушка приблизилась и опустилась на колени, послушно стягивая с него сапоги. Поэтому он не заметил, как глаза рабыни полыхнули гневом и презрением. Ее движения стали замедляться. Мужчина совсем расслабился и зажмурился от удовольствия. Но все же что-то не давало ему покоя. Он схватил пленницу за волосы, развернул лицом к себе и настороженно заглянул в глаза. Карина, а это была именно она, в тот же момент протянула руки к похитителю, будто собираясь его обнять. Тишину комнаты разорвал крик боли и муки. Чародей швырнуло на стену, когда гравитационный удар превратил его достоинство в месиво. «Сейчас я покажу тебе, как умею ублажать мразей», — хрипло пообещала Карина. Охотник от боли полностью потерял контроль над собой. И девушке не стоило никаких трудов внедрить в его ауру своих конструктов. «Нет, ты не умрешь так быстро, и я не дам тебе потерять сознание. Ты — ничтожество. Сейчас узнаешь свое место». В коридоре кто-то пробежал. Но Карина не обратила на это внимания. Она подняла чародея и припечатала к стене, не давая ему согнуться. Тот смотрел на нее мутным взглядом, который под воздействием конструктов Карины стал проясняться. «Тварь!» На его губах запузырилась кровавая пена, а губы исказились в гримасе ненависти. «Тварь, говоришь?» – негромко произнесла девушка и снова вытянула в сторону мужчины руку. По его колену будто ударили огромным молотом, раздробив его в лепешку. Нижняя часть ноги неестественно повисла на остатках кожи. Ногу почти оторвало. И снова крик боли, от которой нет спасения в беспамятстве. Чародей, каким бы сильным он ни был, уже не мог не только чародействовать, но и просто думать о чем-то другом, кроме разрывающей сознание боли. В дверь комнаты заколотили. «Что там у вас происходит? Открывайте!» Карина мельком глянула на вход. И туда сейчас же полетела стайка конструктов, которые быстро исчезли, просочившись сквозь преграду. В коридоре наступила тишина. Девушка снова повернулась к похитителю. «Кто тебя послал?» В коридоре наступила тишина. Девушка снова повернулась к похитителю. «Кто тебя послал?» – спросила она. Мужчина тяжело дышал и не отвечал. «Если будешь молчать, за каждую задержку я буду тебя наказывать», – спокойно пообещала девушка и провела пальцем по щеке чародея. Ее глаза побелели, губы крепко сжались и обескровились. Мужчина с ужасом смотрел на ее волосы, которые почему-то стали шевелиться, сами по себе. Он знал, что это означает у женщин-чародеек. Ответить он снова не успел и закричал от боли. «Какая дивная музыка!» – замурлыкала Карина, оскаля зубы. «Я могу сделать так, что ты все расскажешь под принуждением, но тогда ты перестанешь чувствовать боль, а я этого не хочу». Обнаженная девушка снова задала вопрос и вновь не получила ответа. Если бы она была внимательна, то распознала бы ментальный блок на эту информацию у человека. Впрочем, на самом деле ответ ее не интересовал. Еще удар и еще один стон. Карина захохотала. «Громче, кричи еще!» Безумие затягивало ее, поэтому она не чувствовала, как вокруг закручивается вихрь энергии, подпитываясь от ее чувств, лишая ее остатков разума. В комнате явно потемнело, хотя садящееся солнце продолжало светить в окно. За дверью снова послышался топот, и ее стали выбивать. Карина не обратила внимания на шум. Девушка подпала под влияние своего собственного творения, сознание помутилось. Темная воронка с чародейкой в центре все росла, увеличивая радиус, и вот уже стала просачиваться сквозь двери и стены. В коридоре послышались глухие звуки. Так падают мертвые тела. Чародей только потому оставался жив, что находился рядом с Кариной, почти в эпицентре этого невидимого торнадо. Несмотря на боль и панику, он прекрасно видел все, что происходит вокруг. Черный колодец. Редчайшее явление, но притом настолько страшное и узнаваемое, что испугает любого повелителя чар. Город обречен, как и чародей, сотворивший такое. Процесс не остановить. «Дура, очнись!» – прохрипел он в отчаянии, собирая все силы и волю, чтобы попытаться хоть что-нибудь сделать с этим кошмаром. И, надо сказать, преуспел. От напряжения у него в голове лопнули сосуды. Несмотря на действия конструктов, не дающих ему потерять сознание, чародей провалился в беспамятство. Подобное смерти. Впрочем, очнуться ему уже не суждено. Карина, казалось, не заметила смерти своего похитителя и продолжала стоять перед ним, утратив нить реальности. И только ее палец все водил и водил по щеке трупа. Ник. След уперся в неприметную таверну в отдаленной части города, километрах в двух по кривой от места нападения на Карину. На улице толпились люди и смотрели на здание. «Что тут происходит?» – тихо спросил я у одного из зевак. Мужчина повернулся и вынул изо рта трубку, которую сосал до этого. «Да кто ж его знает? Говорят, люди там помирают. Кто пошустрее повыскакивали и живы остались? Может, колдун шалит, непотребство устраивает? Или пиво у них отравленное?» «Было б пиво, было б по-другому, не все пили-то!» Влез в разговор краснолицый мужчина в засаленном фартуке. «Ведьма там, точно говорю! Сейчас увидите, как стражи ее выволочат! Они уже внутри, порядок наводят!» «Может, и увидим?» — не стал спорить первый. «А часто такое бывает. Если пиво, так случается, только умирают редко. А если ведьма?» «Так кто ж его знает? Мне дед рассказывал. Так и он сам не видел, с чужих слов говорил. Так же, говорит, началось, люди мертвыми падать стали. То ли чародея казнили, то ли колдуна, а может и ведьму. Говорит, проклятие посмертное было, во как! Почти весь город помер». «Да, не страшно тут стоять?» «Так ведь все стоят и ничего». «Ну-ну», — буркнул я и отошел в сторону. А мужик вернулся к своему делу — созерцать. Пришла пора проверить здание своими методами. Хотя даже так чувствовалось что-то такое, от чего волосы на теле вставали дыбом. А в магическом зрении поверху здания клубилась какая-то дымка, которая медленно вращалась на манер водоворота. На душе было погано, хотелось быстрее броситься внутрь, но что-то останавливало. Одно радовало — мой дракончик точно определил, что Шустрик жив, а значит, жива и Карина. Но реакция от Шустрика идет какая-то заторможенная. Это даже я почувствовал через драка. Внезапная дверь пинком изнутри открылась, и в проеме появился шатающийся стражник. По крайней мере, человек опирался на пику стражника, но выйти ему не удалось. Из-за его спины вытянулась темная лента, похожая на лапу, которая схватила мужчину за голову. Тот закричал, но крик оборвался на полувздохе. Наружу вывалился уже труп. «Вот дела», — пробормотал я. Толпа зашумела, закричала какая-то женщина, и народ стал поспешно разбегаться. Тот мужик с трубкой бежал впереди всех. «Ладно, как бы то ни было, Карина там, и без нее я не уйду. Сейчас посмотрим, что за магическая тварь затаилась внутри». Я через драка сформировал наблюдательный конструкт и повел его на разведку. Однако темный протуберанец его сейчас же изловил и уничтожил. «Что ж», — пробормотал я, — сделал нового шпиона, защитив его полем, которое своей вибрацией разрушает вражеские конструкты и не пропускает или частично глушит прочие излучения, возникающие при чародействии. Когда же и мой второй наблюдатель, защищенный по самое не балуй, бесславно сгинул, я напрягся. Больше проверять путь мне нечем. Я, конечно, не конструкт, у меня и защитное поле потолще, и биокомп, и аура посерьезней, но как-то стрёмно выяснять на своей шкуре, достаточно ли броня крепка и танки наши быстрые. При всем при этом я чувствовал, что дорога каждая секунда. Рассусоливать, пытаясь что-то придумать, некогда. Это не нервы и не астральные прогнозы. Просто сигнал от Шустрика слабеет. Ясно одно. Все эти штучки, кажущиеся темные лапы, чародейские игрушки. Мой спасатель должен работать. Конструкту просто не хватило энергии для защиты. Их знать бы, что же там случилось? Как есть. Сую голову в петлю. Одна надежда на большой авось и кривую, которая должна вывести. Я зябко передернул плечами и врубил весь свой актив на полную. Затем полностью закуклил ауру, помолился биокомпу, досчитал до трех, затем до десяти. Потом понял, что тяну время, матернулся и потихоньку подошел к двери. Несмотря на мои приготовления, то, что было внутри, как-то почуяло нового гостя. Ко мне метнулась темная лента. Я непроизвольно отступил. Но протуберанец вытянулся намного дальше того места, где упал стражник, и пронзил меня. В голове слегка помутилось, биоком пискнул, что-то вроде деструктивные биоизлучения по всему диапазону, а дальше я не вслушивался. Пока держу удар, надо действовать. Я ринулся вперед, продираясь через клубок темных лап, жалящих точно разъяренные кобры. Перед мысленным взором стояло улыбающееся лицо Карины. Я вцепился в него зубами и руками и не отпускал, чувствуя, что это помогает мне идти. Перед глазами все плыло, будто я основательно надрался. Ноги натыкались на лежащие тела и ступеньки. Что-то пыталось пробиться мне в голову, оторвать руки, вырвать сердце. Причем это нечто, как я внезапно понял, было творением самой чародейки, а не ее похитителей. «Ну, я тебе припомню это, милая», — стучалась на задворках мысль. И вот картина маслом. Темная комната. Последние лучи заходящего солнца, с трудом пробивающиеся сквозь окно. Светло-тусклый квадрат на противоположной стене. Безнадежно мертвый мужик, больше похожий на перемолотый фарш, прибитый к стене. И перед ним Карина. Статуя. Куда там до нее, в Венере Милосской? Идеальное тело, безмятежное и пустое лицо. Глаза смотрят за воображаемый горизонт, а палец вытянутой руки уперся в щеку жертвы. И полное ощущение, что именно этот палец удерживает на весу пришпиленное тело. Стены комнаты уже пропали в том бредовом тумане, что окружал меня. Во всем мире остались только я и Карина. Я дотронулся до нее. Натуральный камень. Мелькнула мысль, надо вызывать носильщиков. «Карина, очнись!» Ноль внимания. «Девочка моя, просыпайся!» Ресницы дрогнули, а зрачок, раскрытый на всю радужку, слегка сузился. «Это я, Ник! Ладно, поиграем в сказки!» — тихо сказал я и поцеловал Карину в губы. Мешала ее вытянутая рука. Но я не обращал на это внимания. Губы, сначала твердые и холодные, как у трупа, слегка потеплели. Сделал я это не просто так, а чтобы наши ауры слились в единое целое. При сексе, конечно, взаимодействие лучше, но хоть что-то. Сейчас же мне в голову полезли всякие бредовые видения, потрясающие своей изощренностью и жестокостью. Но в каждом была Карина, равнодушно далекая и величественная, как богиня. Возникла стойкая ассоциация, будто я заглянул прямиком в ад, где она в роли то ли ангела смерти, то ли великомученика с терновым венцом, а может, все вместе. Я все тянулся к ней и не мог достать. Видение сменялось, и она снова отдалялась. К своему ужасу я понял, что мой разум затягивает внутрь все глубже и глубже, и сил выплыть уже не хватит. На миг меня охватила паника, но я почувствовал поддержку от моего верного Драко и зацепился за него. Он тоже был здесь, кружась вокруг призрачной тенью, помогая не потерять себя в этой череде кошмаров. Лишь только я мысленно слился с ним, дела пошли лучше. Теперь он знал, куда приложить свои силы. Смекнув, в чем дело, я начал звать Шустрика. Когда нас стало трое, бред отступил на шаг другой, и я добрался таки до Карины. Дракончики завертелись вокруг нас, отсекая кошмары, и я сквозь видение снова стал различать комнату. А поцелуй длился и длился. Сквозь кровавый туман я заметил, как ее аура под действием моей стала успокаиваться. И, наконец, я почувствовал, как тело в моих объятиях вздрогнуло. Рука Карины безвольно упала мне на плечо, глаза ее закатились. Чародейка, обмякнув, словно тряпичная кукла, стала оседать, а черная воронка вокруг нас растворяться. Дорникус. Глава отряда сидел у постели Боркуса. Раненый метался в бреду, и нужно было следить, чтобы он не скатился с кровати. Кирин, как дикий зверь в клетке, наворачивал круги по комнате. Целителя поблизости не оказалось. Он уехал на другой конец города к больному, а его помощник, совсем молодой парень, как только увидел торчащий обломок белой кости, упал в обморок. Кирин вытолкал его за дверь. Выглядели все неважно, хотя добрались без особых приключений, если не считать замурованного переулка. В конце концов, они просто взобрались в одном месте на крышу. Благо, невысоко и веревка оказалась под рукой. Только с Боркусом пришлось повозиться. Он один весил почти как оба его товарища вместе взятые. «И долго мы еще будем сидеть?» Взломщик на мгновение остановился, но не утерпел и снова затопал по дощатому полу. «Есть варианты?» «Да, взять лошадь, найти целителя и за шкирку притащить его сюда. Помрет же!» Дорникус покачал головой. «Не найдем, а будем тащить силой. Стража остановит. Тогда точно не поможешь. Надо правильно кости вправлять, но они раздроблены. Я просто боюсь, как бы не навредить. Слишком сложный открытый перелом. Моя чуйка подсказывает, что мы тут надолго не задержимся. На крайний случай дадим денег хозяину таверны. Вызовет целителя потом. Боркус в любом случае выбыл из игры. Либо искусник его кончит прямо здесь, либо сжалится и оставит. Скорее второе, чтобы нас не переполошить раньше времени». «Искусник то, искусник сё!» — с гримасой выплюнул слова Кирин, косясь на раненого товарища. Тут открылась дверь, и вошел этот самый упомянутый в суе искусник. Лицо его было помято и выражало явную усталость. Окинув охотников слегка равнодушным взглядом, он оперся на косяк, недоуменно взглянул на посох в руке, прислонил его к стенке и о чем-то задумался. Дорникус с Кирином переглянулись, не понимая, чего ожидать. «Так», — очнулся новый хозяин, — «тебя как зовут?» «Кирин». «Хорошо, что не переоделся. Побегай по округе, послушай, о чем говорят люди. Через час вернешься, доложишь». «А есть о чем слушать?» — недовольный командным тоном искусника спросил Кирин. «Есть», — кивнул тот. «Моя девушка там слегка рассердилась на похитителя и наследила, скажем так, не рассчитала силы. Мне нужно хотя бы примерно представлять, что могут подумать власти. Теперь ты», — он перевел взгляд на Дорникуса. «Дорникус. Дорникус, значит. Вот тебе деньги, купи лошадей. Надеюсь, ты опытный человек и представляешь, что требуется для дальнего путешествия. Сегодня мы покидаем город. Вот и отдохнули. Один день из жизни пограничного города. На ночь глядя? Именно так». Парень замолчал, почему-то посмотрел наверх и поморщился. «Теперь ты». Искусник повернулся к третьему наемнику и, кажется, только сейчас заметил, что тот без сознания. «Боркус», — глухо отозвался командир. «Извините, но выполнять поручение и даже просто ехать никуда не может». Парень быстро подошел, откинул простыню с пятнами крови и присвистнул. «Это что, я его так?» Дорникус мрачно кивнул. «Буду благодарен, если вы просто оставите его тут. Он уже инвалид, добивать нет смысла», — тихо и медленно проговорил он. «Меня Никас зовут», — вдруг сказал искусник. Потом снова посмотрел в потолок, опять поморщился, махнул рукой и пробормотал. «А, ладно, 7 бед, 1 ответ». Он дотронулся до лба Боркуса, и тот задышал ровно. Искусник замер, глядя сквозь дровяка, и словно про себя непонятно забормотал. «Вот и попробуем прямую накачку информструктуры на живом организме. Надеюсь, все мои теории, а вернее слова умника, являются истиной в последней инстанции. А если еще и совместить с вариантом оборотней?» Потянулись томительные минуты. Но бывший клиент не шевелился, все так же стоя спиной к наемникам. Кирин тихо сделал шаг вперед и взглядом показал командиру на кинжал за поясом. Тот чуть заметно мотнул головой. «Не стоит». Вдруг с ногами Боркуса что-то стало происходить. Они как будто растворились на мгновение. Или Дорникус в этот момент сморгнул, он сам не понял. Но когда глаза снова сфокусировались, никаких ран просто не осталось. Даже шрамов. На первый взгляд это были обычные сильные ноги мужчины. И на второй тоже. Сзади тихо выругался Кирин. Дорникус шумно вздохнул. То, что он увидел, не лезло ни в какие рамки. Боркус продолжал дышать ровно и спокойно. «Да. Жаль, не узнаю, какие ощущения были у вашего гнома, Боркус или как там его...» «Так». Никас развернулся, посмотрел на замерших истуканами охотников и улыбнулся. «А улыбка у него хорошая», — мельком подумал Дорникус. «Чего стоим? Марш, марш! Через час жду с отчетом в моей комнате!» Парень развернулся и вышел за порог. Забытый посох вдруг встрепенулся и медленно выплыл вслед за хозяином. Дорникус и Кирин посмотрели друг на друга и не нашли, что сказать. Наконец командир вздохнул, сильно потер лицо руками и произнес. «Давай за дело, посмотрим, что из всего этого получится».